Глава 12. Россия. Лето 1915. Последний штурм. Москва кипела вокруг Михаила Жадова, и он вдруг подумал, насколько же ему, питерскому рабочему, тут неуютно. Москва хотела торговать, хотела богатеть и не хотела воевать. Ну, не вся, конечно же, но в немалом числе. Все эти лавочники, охотнорядцы, купечество, мелкие мастеровые, хозяйчики, кто лобызал портрет бывшего царя на совсем недавно отмечавшемся 300-летии дома Романовых, все они были врагами революции. Его, Михаила Жадова, революции. И пусть революция эта перестала ему верить, пусть лишила начдивовских петлиц, отобрала командование, ему было все равно. Потому что все сознание его сейчас занимала одна единственная мысль. «Что с ней? Неужели и впрямь расстреляли? Мертвую в какой-то поганый ров скинули?» Он думал об этом неотступно. Ночью просыпался с криком, потому что в пугающе ярких снах она стояла у расстрельной стенки, а целый ряд холеных офицеров в парадной форме целился в нее из винтовок, в готовности дать залп. А потом, в тех же снах, вместо офицеров расстреливала ее команда чекистов в вечных их черных кожанках. Он ни на йоту не поверил Тимофею Степановичу. Не вчера родился чай. Оговоры, клевета, подсиживание — они сразу не уйдут, даже при самой справедливой власти. Пережитки прошлого, что поделать? Так что он не удивлялся. Не осталось вообще ничего, кроме холодной и неуклонной решимости. «Они могут мне не верить. Могут лишить чинов. Да и плевать, тоже мне. Понавыдумывали новоявленных благородий, начдивов да камбригов, ну чисто в старой армии. Обойдемся!» Чай в отряде у него никаких званий не было, а имелись просто бойцы, ну и он сам, комиссар Жадов, который отряд этот собрал, сколотил, вооружил, превратил из толпы в воинскую часть. Так что никакие заседающие в Смольном шишки ему, Михаилу Жадову, не воспретят защищать его революцию так, как он посчитает нужным. Он должен найти свой полк. Там сейчас за командира Яков Апфельберг. У него, конечно, ветра в голове хватает, но за народное дело Яша дюжине царских псов глотку перегрызет. Несмотря на предосудительную, конечно, но по-человечески понятную склонность поваляться в постельке с красивой казачкой Дашей. И приняв решение, потомственный питерский рабочий металлист – станочник высшей квалификации Михаил Жадов с избранного пути уже не сворачивал. Он быстрым шагом проходил мимо аршинных плакатов, где огромный красноармеец, цветом словно вареный рак, нанизывал на штык карикатурно-уродливую фигурку бывшего царя, изображенного с волочащейся по земле бородой, словно у пушкинского Черномора, и огромным брюхом. «К посулам бывших, рабочий, ухо твое, будь глухо! Как увидишь, не мешкай, штык им вгоняй, прямо в брюхо!» Гласили напечатанные лесенкой строчки на плакате. Жадов поморщился. «Нет, не Пушкин, никак нет. Хотя и пролетарская поэзия. А сейчас Михаилу требовались правдивые вести». Разумеется, самый верный способ узнать, о чем говорят в народе, это отправиться на Хитровку, на самый крупный рынок тогдашней Москвы. Частная торговля уже который месяц была запрещена, лавки и магазины закрыты, витрины заколочены, и Жадов, проходя по московским бульварам и центральным улицам, некогда кипевшим жизнью, сейчас невольно заметил, что жизнь-то, конечно, новая, однако длинные ряды забитых досками дверей и окон смотрятся как-то совсем грустно. Ведь раньше-то как думалось? Царя, буржуев да дворян прогоним, земля крестьянам, фабрики под рабочим контролем, никаких хозяев да хозяйчиков, а все, что человеку нужно, ему в заводской лавке бесплатно выдадут. Сколько, к примеру, отрезов сукна или там ситца простому человеку на год нужно? Немного ж совсем. А что сверх того, то баловство. Тут, правда, Жадову вспомнилась казачка Даша, страсть как любившая наряжаться, и ему приходилось добавлять мысленно. Ну, для баб ситчику повеселее накинем. И совсем не думал честный большевик Жадов о том, что будет со всей остальной жизнью, что помимо поля до фабрики. И только теперь вот ему пришло на ум, что нарядные, красивые магазины — это было совсем неплохо. Ведь, сказать по чести, зарабатывал он при царе очень даже недурственно. Недурственно, потому что водку не пил, мастерству учился, в деле своем мастером становился. Хороший костюм имел, с жилеткой и часами в храм ходить. Да и с друзьями-приятелями не только по дешевым окраинным трактирам отирались. Сиживали и в Вене, и в других заведениях на том же Невском. И синематограф Жадов любил. А моложе был и на танцы ходил, в клуб при заводе. Стоп, а клуб-то заводчик построил. И сделал тот клуб для рабочих бесплатным. А буфет там вообще был самым дешевым из всех Жадову ведомых. И все вот это должно было что? Закрыться? Прекратиться? И только пайки останутся, которые какой-то неведомый бухгалтер для него Жадова рассчитает? И кто-то другой, не он, Жадов, решит, что ему положено, а что нет. Ведь когда буржуйские газеты позакрывали, это ж было хорошо и правильно. А когда рабочие газеты царь запрещал, то наоборот, плохо, отвратительно и отсутствие свобод. Хотя тут Жадов вспомнил незабвенную газету «Нагаечка», что прямыми и простыми словами после 905 года призывала к восстанию против прогнившего самодержавия. И ничего, выходило, пока, наконец, не прикрыли после уже прямого оскорбления особы государя-императора. Тут Жадов поймал себя на мысли, что бывшего царя он даже в собственных мыслях поименовал не кровопийцей, не тираном, не душителем свобод, даже не просто бывшим, но именно государем-императором. И Михаилу стало совсем скверно. Это что же он, в какой-то уклон начал сваливаться? Нет, нет. На фронт, к своему полку. Там все будет проще, куда проще. Потратив изрядно времени, он отыскал столовую для начальствующего состава Красной Армии, дверь в которую ему открыл так и оставшийся у него на руках мандат начдива. «Эх, товарищи, так вас и розеток! Царские-то жандармы уже бы, небось, все по телеграфу передали, куда следует!» Он был готов к тому, что его остановят, что поинтересуются, почему это бывший командир Красной Армии лезет куда не положено. На этот случай Жадов заготовил объяснение, что, дескать, двигается к месту служебной командировки. Простите, мол, обознался, по старой памяти ноги сами принесли. Но его никто не остановил. Никто не заботился спросить, почему товарищ Начдив-15 не на фронте и почему на нем тужурка питерского рабочего металлиста. Обед в столовой был так себе. Настолько так себе, что Жадов только и мог, что молча головой потрясти. Жидкий супчик, где плавали какие-то жалкие рыбьи косточки да чуть-чуть картошки. Вода, а не суп. Кошки бродячие и те бы, небось, побрезговали. Но зато Жадов переоделся. И теперь на московские улицы вышел уже не просто рабочий, но красный командир при полном параде. Теперь можно было и выяснить, где его полк. И Жадов, держа, как говорили на питерских рабочих окраинах, морду кирпичом, двинулся в единственное место, где он мог подобные сведения получить – в штаб Московского военного округа. Воистину смелость города берет. Жадовым овладела какая-то небывалая лихость, когда сам черт не брат. В штаб он вошел так, как входил товарищ нарком военмор. Часовому небрежно показал мандат, и тот тоже лишь молча кивнул. «Проходите, мол, товарищ командир». Суета здесь царила не в пример Харьковской, ибо здесь, как понял Жадов, размещался сейчас штаб всего южного направления, не одних лишь частей, оборонявших сейчас Мценск. Мценск? Достаточно оказалось пройти по коридорам, чтобы по одним лишь обрывкам разговоров понять, что дело совсем плохо и куда хуже, чем это представлялось из Питера. Мценск давно уже под белыми. Ударные их части, корниловцы, дроздовцы, келлеровцы и александровцы, уже у Тулы. Хорошо, если под, куда хуже, если в. Южный фронт рассыпался, и теперь его приходится собирать наново, уже почти у самой Москвы. А готовить саму первопрестольную к уличным боям никто и не начинал. Рабочие дивизии, тем не менее, формировались. Правда, со скрипом, как понял Жадов. В основном пролетариат уже ушел на фронты. А набранные по мобилизации части не слишком надежны, потому что у царя-то торговляшка разрешена по-старому, да и землицу-то дали. И тем, кто за красных воевать пошел, прощение вышло. То, мол, сатанинское прельщение было. А что с землицей той делать, мужик уж сам решит. Красные, эван, все позапрещали. Куда крестьянину податься? Жадов молча ловил обрывки этих фраз и лишь скрипел зубами. Дело было плохо. Он чувствовал это всем своим существом. Но за революцию дерутся до конца. В тот день у него получалось буквально все. Краском с петлицами начдива и соответствующими мандатами безо всякого труда разузнал все, что ему требовалось. Яша Апфельберг, оказывается, отправил наверх обстоятельное донесение обо всем, что случилось в Харькове. Полк, не понеся потерь, был отведен к Туле. Беляки, судя по всему, так и перли на бронепоездах к Москве. Узнав все, что ему было нужно, запасшись соответствующими мандатами, Михаил Жадов беспрепятственно покинул здание штаба. Поезда на юг уже не ходили. Теперь к Туле отправлялись только воинские эшелоны. Ждали сибирских дивизий. Об этом говорила вся Москва. Во всяком случае, Жадов слышал это на каждом перекрестке. А пока что из Первопрестольной к фронту тянулась жидкая вереница наспех собранных резервов. Все, что могли, уже отправили. Казалось бы, густонаселенные центральные губернии, малоземельное крестьянство, ненавидящее бар, однако призванные из деревень мужики как-то мялись, сжались и вообще не слишком рвались защищать пролетарскую революцию. Несознательные, что с них возьмешь. Был вечер 7 июля, когда Жадову удалось присоединиться к очередному эшелону. Рабочий полк завода «Гном», выпускавшего авиамоторы, элита московских пролетариев, впрочем, как и сам Жадов, не таких уж и пролетариев, все имели кое-что помимо тех самых цепей, что согласно манифесту коммунистической партии составляют их, пролетариев, единственное имущество. «Мастера», — подумал Жадов. «Если уж их на фронт отправили, значит, выгребают последних». Сами гномовцы, однако, настроены были бодро. Мол, тюфяки всяческие беляков пропустили, но через нас, дескать, они не пройдут. Жадов слушал и мрачно молчал. «Он доберется до своего полка. Они встанут насмерть. Белые через них не пройдут, а потом... Потом он доберется до Харькова. Он выяснит, что случилось с женщиной, которую он полюбил, да так, что действительно один раз и до гроба. И если ее больше нет...» Тут Жадов холодел на миг. «Если ее нет, он найдет каждого из ее убийц, кем бы они ни оказались». Белые, красные, царская охранка или чекисты, неважно. найдет и убьет. А если она жива, то он увезет ее так далеко, как только возможно. Туда, где никакие троцкие и никакие ягоды их не достанут. Потому что они не революция, даже если так о себе думают. Но это только если она жива. 160 верст от Москвы до Тулы эшелон, хоть и воинский, тащился целую ночь. Подолгу стоял у каждого столба. Почему, отчего, неведомо. Утром 8 июля, наконец, втянулись на Ряжский вокзал и попали, что называется, с корабля на бал. По окраинам уже вовсю раздавалась стрельба. Где-то совсем неподалеку ложились тяжелые снаряды, и рядовые бойцы, заполнявшие вагон, где по-простому, прикорнув в углу, ехал и сам Михаил Жадов, суматошно задвигались, затолкались, спеша как можно скорее спрыгнуть на рельсы. Потому что каждому, наверное, пришло в голову, а если в вагон попадут? Сейчас казалось, что на улице под огромным небом безопаснее. Командир рабочего полка ожидал, что их встретят, поставят задачу, но на вокзале никого из начальства не оказалось. Не оказалось ни стрелков железнодорожной охраны, ни военного коменданта, ни... Словом, не было никого. И комполка, еще совсем недавно бывший старшим мастером на заводе «Гном», не нашел ничего лучше, как встать перед Жадовым. «Что нам делать, товарищ начдив? Вам какая задача поставлена? Прибыть в Тулу, поступить в распоряжение командарма 13 Геккера». «Что, и все?» Комполка кивнул. «Даже где штаб искать, в случае чего, не указали?» Гномовец развел руками. Ни он, ни Жадов не были профессиональными, кадровыми, военными. Не знали, как надо и как положено. И потому, посовещавшись, решили отправить делегатов на поиски штаба, а самим с полком двигаться на выстрелы, оказать помощь там, где дерутся. Ничего лучшего в голову им не пришло. Где-то здесь, в городе, должен был быть и полк Михаила Жадова. С такими-то силами Тулу они удержат. Не могут не удержать. Харьков не повторится. С троем рабочий полк ходить не умел. И в ногу шагать тоже. Поэтому тульскими улочками пробирались как придется. Необстрелянные новобранцы только пугливо пригибались, да втягивали головы в плечи при недальных разрывах. Гремело на западе, в районе Московского, главного городского вокзала. Гремело возле сахарного завода. Гремело на юге, где находились городской парк и большое кладбище. Гремело, наконец, и на востоке, куда убегали рельсы Сызрано-Вяземской железной дороги. И Жадов мрачно подумал, что белые наверняка прорвались на бронепоездах в обход через Волово и Узловую. Тула таким образом оказывалась в полукольце. И шут его знает, где резервы, где сибирские дивизии, когда прибудут и в каком числе. Тульские обыватели попрятались. «И где же, — думал Жадов, — рабочие дружины с местного оружейного завода? Или все уже втянуты в бой?» «Стой, комполка! Беляки откуда, значит, сильнее всего напирали?» «Так с Харькова, товарищ начдив. Как с него поперли вдоль чугунки, так и валили. Белгород, Курск, Орел, то есть вдоль московского хода. Поворачивай своих, к вокзалу пойдем. Там они удар наносят». Командир гномовцев не возражал. Тот вокзал или иной, главное, что ему старший воинский начальник распоряжение отдал. От Ряжского вокзала до Московского, если не срезать углы, чуть более 4 верст, час ходьбы. Но добрался отряд только до самого центра Тулы, до знаменитого на весь мир завода и древнего угрюмого Кремля. С юга через Зареченский мост бежали красноармейцы. Наверное, половина без оружия. Стрельба как-то резко придвинулась. Гремело теперь даже и за спиной. Словно бронепоезда беляков прорвались еще дальше на север, к железнодорожным развилкам, где пересекались Московский ход с направлением на Узловую. «А ну, стой!» — загремел Жадов, выхватывая маузер. «Стой, кому говорят! Стой, трусы такие-сякие!» Рабочие гнома разворачивались за его спиной, лязгали затворы, и перед растерявшимися и отступающими бойцами вдруг оказался сплошной строй, ощетинившийся множеством вороненых стволов. Жадов не знал, насколько ему повезло. Охвати людей настоящая паника, они смели бы его и затоптали. Но так обошлось. Выяснилось, что беляки и впрямь взяли Тулу в полуокружение. Ударили внезапно, на самом рассвете, с трех сторон. С востока — кутеповцы, с юга — корниловцы. Ну а с запада навалились самые жуткие — дроздовцы с александровцами. Полк Жадова тоже был здесь. Держал московский вокзал елико возможно, а теперь отходил, но в порядке и последнем. Где штаб 13-й армии, где сам командарм 13 Геккер, не знал никто. Михаил Жадов не заканчивал Николаевских академий, однако сразу понял главное. Красных оттеснили от железной дороги на Москву, и сейчас белые, оставив против Тулы небольшой заслон, повалят дальше. И до самой первопрестольной задержать их будет уже некому. Понятно, почему они пути не взорвали. Две мишени опустил бинокль. Гонят из Москвы подкрепление. Этим надо воспользоваться. Михаил Гордеевич, что думаете? Что ж тут думать? Дроздовский резко дернул плечом. Сидеть командир легендарного полка не мог. Быстро ходил взад-вперед по конторе начальника Тульского вокзала. «Согласен с вами, Константин Сергеевич. Вперед надо, и только вперед. А эти чинуши из штаба корпуса постоянно нас за фалды хватают». Губы его скривились в презрительно нервной усмешке. «Закрепляйте территорию, дескать. Все уже с ними обговорено, все утверждено. Сам государь начертал «одобряю», а они все туда же». Арестов незаметно вздохнул. Нелюбовь Дроздовского к штабным тоже стала легендарной, как и подвиги его людей. «Вот, значит, закреплять и не будем, а дальше пойдем. Но Тульский завод хотелось бы все-таки заполучить. Что там с Москвой еще выйдет, Господь ведает, а завод...» «Зачем вам завод?» — резко и тоже нервно рассмеялся Дроздовский. «Пролетарии нас ненавидят. Прежде чем работать начнут, половину перепороть придется для вразумления». «Будет вам, Михаил Гордеевич, из себя савонаролу с торквимадой строить». Покачал головой две мишени. «Елисаветинские заводы вполне себе работают, никого пороть не пришлось. Юзовские с луганскими тоже. Всего-то и требовалось жалование приличное дать. Трейд-юнион, как наши великобританские не друзья говаривают, разрешить. Да честных людей в городские управы с судами. Так и тут будет». «Тогда штурмуйте город и дальше, господин полковник», — неприязненно бросил Дроздовский. Скрывать свои чувства Михаил Гордеевич никогда не умел, чем нажил множество врагов, причем, как правило, на совершенно пустом месте. «А я выдвигаюсь к Москве, пока большевики впрямь пути не взорвали. А что, Константин Сергеевич, телеграф тут как, работает?» Арестов кивнул. Телеграфисты сбежали, естественно, но аппарат цел, провода не обрезаны. Дроздовский усмехнулся. «Вижу, удивлены, господин полковник?» «Удивлен, господин полковник», — в тон ответил две мишени. «При вашей-то всему фронту известной нелюбви к сношениям со штабами и вдруг интересуетесь телеграфом». «Мы от вас, александровцев, слегка отстали, в Мценске подзадержались. А по слухам, красные таки собрали ударную группировку и пошли в наступление, нас намереваясь отрезать. В принципе, решение логичное и напрашивающееся. Мы рвемся вперед, тылы отстали, самое время ударить, окружить, примерно как мы их под Миллерово. Но то слухи были, а как на деле штаб корпуса нас извещать не счел нужным. Вот и хотел проверить». «И вы, Михаил Гордеевич, молчали?» Две мишени поднялся. Дроздовский равнодушно пожал плечами. Людское мнение о себе он давным-давно игнорировал. «К слову, не пришлось, Константин Сергеевич. Да и не в этом разве весь замысел? Ни на что внимания не обращая, рваться вперед до самой Москвы. А красными пусть марковцы занимаются. Им задача была поставлена левый наш фланг обеспечивать». Две мишени кивнул. «Дроздовский он такой. Его можно на дуэль вызвать, застрелить даже. Только он все равно не изменится. Храбрости невероятной. В бою удачлив. Полк его боготворит. Однако и крови льет». «Тогда удачи вам, Михаил Гордеевич. Тулу оставлять так просто нельзя. Гарнизон тут немалый. Найдется решительный командир, приведет их в порядок, да и ударит. Сейчас их еще рассеять можно, а завтра уже нет». «Тогда решено!» Дроздовский быстрым шагом направился к дверям. «Но телеграмму в штаб мы все-таки дадим». Они так и сделали. К полному изумлению Арестова ответ пришел считанные минуты спустя. «Слава богу!» — ядовито прокомментировал Дроздовский. «Наконец-то шишки наши сподобились дежурного у аппарата держать безотлучно. Ну, что там, Константин Сергеевич?» Две мишени склонился над лентой. На рассвете все того же 7 июля 1915 года ударная группа Южного фронта красных в составе 4 стрелковых дивизий и 2 стрелковых бригад, а также 3 кавалерийских дивизий вкупе с отдельными рабочими полками, сосредоточившись в районе восточнее Брянска, перешла в наступление в общем направлении Карачев-Богородицкое, имея задачу выйти к Орлу, перерезав там коммуникации наступавших на Москву белых частей, после чего, продолжая движение на северо-восток, овладеть Мценском. Отдельным частям приказано было занять слабо защищенные Кромы и Дмитровск. Одновременно при поддержке резервов переходили в наступление собранные у Павелеца и Ряжска части левого крыла Южфронта, 3-я, 42-я стрелковые дивизии и 12-я кавбригада, пополненные за счет партийного призыва. Встретиться намечено было у Ельца. Город Карачев красные заняли без боя. Добровольческих частей там просто не было. Это, само собой, не помешало товарищу Якиру отправить победную реляцию по прямому проводу непосредственно в Смольный. Далее часть войск двинулась, подражая белым на бронепоездах и в эшелонах по железнодорожной ветке прямо на Орел. Другая — по широкой шоссейной дороге Карачев-Нарышкино. Конные части устремились южнее, нацеливаясь на Кромы. К полудню красные, наконец, столкнулись с добровольцами. Левый фланг 1-го армейского корпуса добровольческой армии обеспечивали марковцы. 2-я офицерская генерала Маркова дивизия, развернутая из полка. Поневоле растянувшись кордонами на несколько десятков верст, дивизия не занимала сплошной линии обороны, укрепившись в узлах дорог, в районах переправ и так далее. На правом фланге дивизии, где стоял ее исходный материнский полк, 2 батальона Коева из 4 обращены были на формирование 2 новых полков, марковцы заняли Нарышкино, где сходились железная и шоссейная дороги, что вели к Орлу. Рельсы были разобраны. Дороги перекопаны рвами и траншеями. Бронепоезд красных встретили артиллерийским огнем с закрытых позиций, по заранее пристреленным ориентирам. Получив несколько попаданий с пожаром на артиллерийских площадках, бронепоезд начал отходить. Однако тут уже на излете 3-дюймовой гранатой был поражен паровоз, и экипаж бронепоезда его оставил. Подошедшие эшелоны эстонской дивизии начали разгружаться прямо в поле, однако марковцы сделать им этого не дали. Без ура, молча цепи в черных мундирах встали из окопов, опрокинув не успевшие развернуться эстонские роты и пленив многих прямо в вагонах. Впрочем, пленив — это неверно. Марковцы и дроздовцы отличались жесткостью только на поле боя. Попавших в их руки красных командиров и комиссаров расстреливали. Если это были как Станкевич, офицеры императорской армии, перешедшие на сторону красных, вешали. Но рядовых, особенно из крестьян, обычно просто распускали по домам. Не в этот раз. Эстонская дивизия, сформированная из эстонского пролетариата и трудового крестьянства, отличалась стойкостью и дисциплиной. Почти полностью укомплектованная эстонцами, в том числе и из пребывавших в Петербурге на заработках, она беспрекословно выполняла любые приказы, в том числе и подавляя мятежи контрреволюционного кулачества, что стали вспыхивать то тут, то там зимой-весной 1915-го. В этот раз ей не повезло. Очень многих ее бойцов марковцы расстреляли прямо в вагонах. Первый натиск ударной группы был отбит, однако Красная конница, кавалерийские дивизии Червонного казачества сумели пройти через разрывы в оборонительных порядках марковцев, приблизившись к Кромам. На направление обозначившегося успеха командующий ударной группой Павел Егоров перебросил Московскую пролетарскую дивизию. 8 и 9 июля шли упорные бои. Марковцы медленно отходили к линии железной дороги, прочно удерживая, однако, Нарышкина. Утром 10 июля красные вышли на окраины Кром. Но до этого успело произойти очень много чего. Тула, 8 июля 1915 года. «На тройке разберись!» — в полголоса скомандовал Федор Солонов. «Ворот, чего ухмыляешься?» «А ты, слон, чего раскомандовался?» «Не маленькие, сами все знаем». Севка перезаряжал свой верный Гочкис. «Сейчас пойдем и всех поубиваем!» «Простая душа, Севка Воротников. Хотя, — подумал Федор, — может, оно и верно». Севку молодая жена ждет в медицинском отряде александровцев. Их полк медленно, но верно теснил защитников Тулы. Наступал спокойно, уже выучившись за месяцы и месяцы боев. Спешить в таких делах нельзя, вмиг пулю словишь. Фестина ленте, как говорили мудрые римляне, поспешай медленно. Правда, здешние красные части отбивались упрямо и умело. Держали позиции до последнего, и это-то парадоксальным образом их и подводило. Александровцы охватывали очередной узел сопротивления с трех сторон. Оборонявшие его упорно сопротивлялись, и в результате погибали забросанные гранатами или расстрелянные с тыла. Сейчас добровольцы уже вышли к каменным кварталам в самом центре Тулы. Вот он, древний Кремль, серые башни. Над ними кресты соборов. На острове посреди реки дымит тот самый Тульский оружейный завод, каковой две мишени попросил, не приказал, а именно попросил, будет представиться возможность взять без особенных разрушений. Красным бы отойти на северный берег реки Упы, взорвать мосты, разрушить рельсовые пути. Однако они поистине стояли насмерть, на не слишком выгодных позициях. Несли тяжелые потери, но зато ни шагу назад. «Готов, слон, не спи давай!» «Сева, Федор не спит. Забыл, что ли, он всегда такой перед тем, как снайперить?» Верный друг Петя Ниткин с его вечной страстью всем и все объяснять. А Федя Солонов и впрямь сидел, низко опустив голову, словно и не слыша рассыпную дробь близких выстрелов, удары гранат, ставшие редкими артиллерийские разрывы. Когда прикрываешь идущую вперед тройку, нет смысла пытаться увидеть все. Вглядываясь, утонешь в деталях, и самого важного все равно не узришь. Ловить надо движение. А для этого смотреть расфокусированным зрением, чтобы в единый миг, сделавшись единым целым с оружием, нажать на спуск. «Пошли, Сева, Лев», — буднично сказал Петя. «Да, у них не тройка, у них штурмовая четверка». Лев Бобровский фартовски отбросил папироску, встряхнулся. «И впрямь, чего сидим?» Трое рванулись через дорогу хитрым зигзагом, не все вместе и рядом, но как раз наоборот, каждый бросался в свою сторону, плел собственное кружево, сбивая с толку вражеских стрелков. Но все трое сходились всякий раз в одной точке, именно там, где нужно. В разбитом окне хлебной лавки мелькнуло что-то. Федору не надо было знать, что именно. Достаточно было, что мелькнуло именно так, как ему требовалось. Мушка легла как надо. Палец скользнул нежно, но и быстро. Выстрела Федор словно и не услыхал, зато твердо знал, что не промахнулся, и что нацеливавшаяся в друзей винтовка со стуком падает сейчас на пол. И Левка Бобровский спокойно забрасывает внутрь гранату. Севка срезает очередью сразу двоих выскочивших. Еще одного укладывает Петя. И снова вперед, вперед, не останавливаясь, не задерживаясь. Точно так же сейчас по другим улицам Тулы к ее Кремлю пробиваются другие тройки и четверки александровцев. Занимают крыши и колокольни, берут под контроль перекрестки, двигаясь все дальше и дальше, все глубже в город. Михаил Жадов отыскал свой полк. Или, вернее сказать, полк отыскал Михаила Жадова. Среди тех, кто бежал через мост, оказались и его бойцы. «Товарищ Жадов!» — выкрикнул кто-то, и этого оказалось достаточно. Подобно тому, как случайно опустившаяся в ручей ветка тянет к себе, собирает воедино бессильно плывущие по ней листья, Михаил Жадов притягивал беспорядочно отступающих. «Ветка в ручье, что может она?» Однако пройдет совсем немного времени, и поперек течения воздвигнется настоящая запруда. К листьям присоединятся другие ветки и сучья, влекомые потоком, преграда станет шире и крепче. Он повел их через мост, мимо хмурого Кремля, туда, в глубину улиц Тулы, мимо желтоватых, голубоватых, кремовых домов в один и два этажа, мимо вывесок, мимо всего того, что было мирной жизнью. «Где Апфельберг? Где...» И осекся, потому что ее здесь не было. Увы, с Яшей Апфельбергом Жадов встретился куда скорее, чем полагал. Бывшего комиссара 15-й стрелковой дивизии несли на носилках четверо бойцов. Рядом торопилась Даша Коршунова. Как истинная казачка, она не голосила, не рыдала, а только держала Яшку за руку. В другой у нее Жадов заметил наган. «Яшка, ты чего это?» Жадова встретили радостными возгласами. «Командир! Командир вернулся!» Даша от полноты чувств аж повисла у него на шее, только один раз позволив себе всхлипнуть. «Миша, ты прости, Миш, видишь, зацепила меня пуля, дура!» «Все хорошо будет, вытащим тебя сейчас!» «В Кремле лазарет устроили!» — выпалила Даша. «Да? Ну и тащите туда, а я к полку. Вокзал отбить надо!» «Какое отбить?» — слабо прошептал Яша. «Отходить надо. Меня с ранеными оставь. Полк спасай, Миша. Остальных спасай. Теперь только у Москвы их и остановим». «Не болтай, вредно тебе сейчас», — оборвал его Жадов. «Ну, чего встали?» — рыкнул он на бойцов. «Товарищи комиссара в лазарет, немедля! Даша, не отходи от него!» Как будто Даша Коршунова собиралась куда-то. А полк действительно отступал. Огрызался, упирался, цеплялся за прочные каменные стены складов и лабазов, пытался достать врага сверху, с крыши чердаков, но это лишь оборачивалось новыми потерями. Стрелки у беляков были куда лучше. И все-таки Жадову удалось собрать вокруг себя отходивших. Отдельные роты полка сбивались вместе, и когда набралось порядка двух сотен штыков, Жадов скомандовал атаку. Перед ними лежали пустые, вымершие, пыльные улицы. Кто из городских обывателей не сбежал, те сидели по самым глубоким подвалам. Беляки были тут, прямо перед ними, ан словно и нет их. Рассыпались, рассеялись, никого не видать. И стоило жадовским бойцам высунуться из-за укрытий, как им прямо в лица защелкали меткие выстрелы. Белые палили словно отовсюду, и атака мгновенно захлебнулась. Трое погибло. Еще двое раненых стонали, не в силах подняться или ползти. Белые не стреляли. «Веревку кидай!» — зло распорядился Жадов. «Чего смотришь? Кидай давай!» Белые вновь не стали стрелять, дав красным вытащить к себе раненых. «Прав был Яшка-то», — отрешенно подумал Жадов. «Но ничего, мы еще поглядим, кто кого!» Однако их теснили и теснили. Белые наступали умело, без спешки, прикрывая друг друга, стреляя редко да метко. Там, где бойцы Жадова закреплялись в прочном каменном доме, белые их обходили, охватывали, просачивались, проползали, иногда прорывались перебежками. И очень-очень метко стреляли. И мало-помалу, но полк Жадова и все примкнувшие к нему бойцы, включая и рабочих добровольцев с гнома, оттянулся к самому Тульскому Кремлю. Артиллерии не было, в достатке имелись винтовочные патроны, и, следовательно, если они хотят и дальше удерживать Тулу, следует отступить в крепкое место, какое не сразу разобьют полевые трехдюймовки белых. Имелись, конечно, тяжелые морские орудия на бронепоезде, но тут уж ничего не поделаешь. И полк отступил в Кремль. «Ну что, убедился?» Яша Апфельберг был плох, но держался молодцом. «Отходить надо, пока не поздно». Жадову очень хотелось сказать, мол, до каких пор отходить-то станем. Но, видя бледное Яшино лицо, закатившиеся глаза, он промолчал. Потому что комиссар был прав. Кремль — крепкое место, но долгой осады в нем, конечно, не выдержать. Да и не станут беляки его штурмовать. Оставят заслоны с пулеметами, а сами двинут дальше на север, на Серпухов, за которым уже рукой подать до Москвы. «Хорошо, Яша», — сказал он наконец, — «будем выводить людей». Однако они опоздали. Беляки успели перейти Упу, скорее всего, по железнодорожным мостам, засели в кварталах, примыкавших к Ряжскому вокзалу, и только теперь Жадов, похолодев, понял, что они отрезаны окончательно, и остается и впрямь лишь сидеть в осаде. Столько, сколько сумеют выдержать. «Нет, ну ты посмотри на них!» Две мишени опустил бинокль. «Они, видите ли, смерть предпочтут позорному плену. Лучше гибель в бою, чем...» «Как они там выразились, Федор?» «Чем петля палача золотопогонника», — мрачно ответил за Федора Петя Ниткин. «Ну не глупцы ли? Храбрые, но глупые, Господи, прости меня грешного. А ведь русские люди только с толку сбитые». «Михайло Гордеевич бы не согласился», — негромко заметила из угла Ирина Ивановна. «Дроздовский воевать умеет, только лютует уж очень. И вот вам результат. Что нам с этими делать, которые в Кремле заперлись?» Федя Солонов стоял молча. Они с Ниткиным, Воротниковым и Бобровским только что вернулись от наглухо запертых ворот. В парламентеров не стреляли, просто обругали, матерно и не только. Но отчего же Ирина Ивановна сидит совсем бледная, точно неживая, и смотрит неотрывно в одну точку? И это она такая весь день, как только появились первые пленные, и александровцы узнали, что защищает Тулу от них, золотопогонников и буржуев, еще в Питере созданный особый пролетарский полк под командой некоего Михаила Жадова, ну и другие рабочие части не из старой армии. «Две мишени», — заметил Федор, — тоже нет-нет, а и поглядывал на Ирину Ивановну. Поглядывал с явной тревогой. «Да, место крепкое», — заметил полковник Яковлев. «Умели пращуры наши строить. Накрыть артиллерией с Единой России, конечно, можно, но и этакие стенища не вдруг проломишь. А осаждать по правилам у нас времени нет. Красный Эван, контрудар таки нам во фланг организовали. Удержат ли марковцы Кромы с Орлом, не знаю». «Удержат», — твердо сказал две мишени. «Деникинцы на подходе. А нам тут время терять и впрямь нельзя». «Дроздовский, конечно, идет, так и лев рыкающий, но в одиночку Москву ему не взять, само собой». «Я пойду». Все повернулись. Ирина Ивановна говорила поистине загробным голосом, совершенно мертвым, неживым. «Я пойду и предложу им сдаться. Вы же согласны будете выпустить их из крепости?» «Выпустить? Как это выпустить, Ирина Ивановна?» Полковники Чернявин с Яковлевым недоумевающе уставились на нее. «Как Петр Великий случалось, выпускал. Гарнизон сдавал крепость с тяжелой артиллерией, но сохранял оружие, знамена и честь. Пусть они уходят, нам сейчас не это важно. Эшелонов, чтобы броситься за нами к Москве, у них все равно нет». «Матушка Ирина Ивановна, как это так?» — возмутился Яковлев. «Их же тут тысячи две, если не три. Ударят нам по тылам. Что тогда?» «Я добьюсь, чтобы они ушли бы на север». Ирина Ивановна смотрела на Арестова и только на него. «Как?» — вырвалось сразу у всех, без различия чина и возраста. Ирина Ивановна не ответила. Константин Сергеевич тоже стоял бледный и тоже не отрывал взгляда от своей невесты. «Я пойду», — тихонько сказала она наконец. Она не спрашивала, она сообщала. «А потом мы поговорим с тобой». Две мишени закусил губу, а после кивнул. «Только помни, пожалуйста, что если с тобой что-то случится...» «Да, да, я знаю. Ты сроешь этот Кремль на три сажени вглубь». «Срою!» — вырвалось у Арестова. «Ничего со мной не случится. Вот увидите». Никто Ирине Ивановне, само собой, не поверил. Но никто и не преградил ей путь. На Константина Сергеевича было страшно смотреть. «Все будет хорошо». Госпожа Шульц обмотала вокруг левой руки белое полотнище, с каким ходили к воротам Солонов и компания. Остановилась напротив Арестова, взглянула в глаза. Закинула одну руку ему на шею, другая с белым флагом упала, словно не в силах поднять эту тяжесть. Что-то зашептала ему на ухо. «Не мсти за меня, слышишь? Что бы ни случилось, не мсти. Я сама виновата. Молчи. Вернусь, все расскажу. А не вернусь, значит, по грехам моим Господь меня наказывает. Нет, молчи и слушай». Рука ее лихорадочно сильно стиснула ему пальцы, и Арестов понял, что сейчас надо и впрямь молчать. И еще понял, что остановить ее силой, конечно, можно, но тогда она уйдет в тот же миг в никуда. А этого вынести он уже не мог. «Иди», — только и шепнул он в ответ. «Только возвращайся, пожалуйста, чтобы там ни было. Я вернусь и все тебе расскажу, и ты решишь». Они шептались, никого вокруг не видя и не замечая. А потом Ирина Ивановна вдруг резко отстранилась от жениха и пошла прямо к выходу. Прямая, строгая, такая же, как и входила когда-то в класс. «Солонов!» — резко бросил две мишени. «Всех твоих стрелков на позиции! И постарайтесь забраться повыше!» Команду исполнили мгновенно, так быстро, как, наверное, не смогли бы и на высочайшем смотре. Сквозь сильную оптику Федор видел невысокую, по-прежнему очень-очень прямую фигурку, что шла через площадь к стенам Тульского Кремля. В высоко поднятой левой руке белый флаг. Со стен не стреляли. Волосяное перекрестие скользило поверху древней стены, задерживалось на бойницах. Отсюда, с колокольни Казанской церкви, отлично просматривался и простреливался почти весь Кремль. Красным надлежало бы цепляться за эту церковь до последней крайности, однако они словно даже и не подумали об этом. Ирина Ивановна оставила за спиной старые гостиные ряды, Перед стенами Кремля тянулся неширокий сад, где могли скрываться секреты красных. Вряд ли, конечно, но кто их знает. Ирина Ивановна медленно подошла к самым воротам. Тяжеленные створки вообще-то никогда не закрывались, вросли в землю. Но красные, ребята резкие, закрыли. И еще наверняка завалили изнутри всем, что попалось под руку. Однако калитка в них тоже имелась. И вот ее-то красные, оказывается, не завалили. Ирина Ивановна шагнула внутрь, и Федор потерял ее из вида. Еще минуту назад Михаил Жадов был настоящим командиром. Отдавал приказы, следил за исполнением. Взобравшись на колокольню Успенского собора, мрачно следил в бинокль за аккуратно, короткими перебежками, приближающейся к Кремлю пехоте белых. Выучены, да, дисциплинированы. Его отряд не уступает в храбрости, но вот умения не хватает, увы. И далеко не все можно усвоить на фронте в считанные дни. Сейчас же, запершись в Кремле, Жадов понимал, что с одной стороны его отряд оказался в мышеловке, а с другой, что белым придется попотеть, прежде чем его удастся отсюда выкурить. Время для врага сейчас – главная ценность. Золотопогонники рвутся к Москве, и застревать в Туле им совершенно не с руки. А слабым заслоном тут не отделаешься, беляками не дурак командует». Так что, можно сказать, они с добровольцами сейчас вдвоем в одном капкане. «Товарищ Жадов, тут это, баба какая-то к воротам идет, с флагом белым!» Прервал его размышления один из рабочих с гнома. «Опять будут предлагать сдаться!» Недовольно проворчал комиссар. «Вот же упрямая публика! Крикните ей, пусть уходит! Мы с женщинами не воюем, чей не бешановцы!» «Товарищ командир!» Запыхавшись, подбежал другой боец, еще с самого первого, питерского состава, которым брали таврический. «Товарищ Жадов, там товарищ Шульц перед воротами, живая!» Земля ушла у Жадова из-под ног, в глазах потемнело. «Господи, слава тебе!» Вырвалось у него с такой страстью, что оба его бойца, разом не сговариваясь, широко и истово перекрестились. Он кинулся к воротам, бежал, задыхаясь, в голове словно били колокола. «Она! У ворот! Жива!» А почему с белым флагом, как ее пропустили осаждающие, он в этот момент не думал? Она шагнула в приоткрывшуюся калитку, осунувшаяся, похудевшая, в простом темном платье. Левая рука судорожно сжата, пальцы мнут белую ткань флага. И остановилась перед ним, молча и скорбно. Но ничего этого Михаил Жадов в тот миг не заметил. Или заметил, но значения это не имело. Сгреб ее в охапку, прижал к себе, оторвал от земли, закружил. Наплевать ему сейчас было, что подумают его бойцы, наплевать вообще на все, на красных, на белых, потому что значение имела только она одна. А сама Ирина Ивановна повисла в его руках, словно тряпичная кукла. Не обняла, нет, не пыталась отстраниться. Молча позволила ему делать что угодно. И молчала. Молчала, пока Жадов не поставил ее на землю и чуть отодвинулся, чтобы взглянуть ей в глаза. «Господи, Господи! Слава тебе! Слава! Жива, жива! Господи!» «Миша, ничего, ничего! Все хорошо теперь будет! Ты жива! Ты вернулась!» «Миша...» Голос был совершенно замогильный, сдавленный. Она словно едва-едва проталкивала слова сквозь бледные губы. Послушай меня, Миша, ну, пожалуйста». «Ну, слушаю, слушаю!» Он улыбался до ушей, словно мальчишка, он весь светился. «Ты помнишь Таврический?» «Что?» — опешил Жадов. «Таврический? А, да, Таврический. Помню, конечно, только при чем он тут?» «Помнишь, как я выводила юнкеров?» Она смотрела ему в глаза, бледная, и взгляд ее подозрительно блестел. «Ну, помню, да». У комиссара разливался внутри леденящий холод. Что-то ужасное должно было вот-вот случиться, вот-вот. Я их тогда вывела. Мальчишек, до конца верных дурной присяге. Мальчишек, которых иначе бы просто перебили. «И что?» Он не хотел впускать в сознание смысл ее слов. Хотя смысл этот уже вовсю стучался в двери. «А теперь я также выведу вас». «Вас?» «Твой полк, Миша, и всех укрывшихся в Кремле». Комиссар только хлопал глазами. «Пообещай мне, что будешь отходить на Серпухов пешим порядком. Оставишь пулеметы и только. И винтовки, и патроны сохранишь. Вас выпустят. Слово чести русских офицеров». «Чье? Чье слово?» «Русских офицеров». Терпеливо повторила Ирина Ивановна. «Здесь сражается Александровский полк. Полк, где костяк, кадеты и воспитатели того самого корпуса, где я преподавала. Я знаю их всех. Я смогла это устроить». «Ты? Ты и смогла? Как? Погоди! Ира, ты что же?» «Александровцы спасли меня от расстрела. Вытащили из подвала Харьковской чрезвычайки. Из лап товарища Бешанова, коего так ценил товарищ нарком военмор». «Господи!» — медленно проговорил Жадов, кладя ей руки на плечи. «Вот уж воистину неисповедимы пути твои!» «Для моих спасителей я была просто Ирина Ивановна Шульц. Для кадетов, хоть и бывших». Хотя бывших кадет не бывает, их учительница. Они ничего не знали, где я была и чем занималась последние месяцы. «Вот и беляки на что-то сгодились!» Бледно улыбнулся Жадов. «Неважно», — настойчиво сказала Ирина Ивановна. «Сейчас вообще все неважно, кроме того, что вам надо отсюда выйти. Иначе вы тут просто погибнете. Нет, нет, Миша, дай мне сказать». Ты-то с радостью за мировую революцию жизнь отдашь, Миша. Но отдавать-то надо со смыслом. А смысла вам тут сидеть нет. Добровольческая армия идет на Москву. Вас просто расстреляют с дальних дистанций. А кто попытается вырваться, положат пулеметами. Послушай меня, Миша. Умоляю тебя, послушай. Забирай свой отряд и отходи. К Серпухову». «Эк они тебя». Медленно проговорил Жадов. Лед стягивал его внутренности. Тугой комок сжался в животе. «Что они меня? Они меня спасли. От расстрельной стенки оттащили. Да и Бешанова к ней поставили. Как говорится, по мощам и елей. Что ты хочешь от меня, Миша? В чем винишь? Что я вас хочу спасти? В этом? Или надеешься тут отсидеться в расчете, что белые штурмовать вас не будут? Будут, Миша, непременно будут. На бронепоезде морские орудия стоят, закидают вас снарядами, вот и все. И не только в тебе дело, Миша, но и во всех твоих бойцах. Спроси их, хотят ли они все тут головы сложить, причем безо всякого смысла». «Не то ты говоришь». Жадову стало страшно. Но не потому, что ему на голову вот-вот могли посыпаться двухпудовые 130-миллиметровые гостинцы, нет. А потому что глаза у Ирины Ивановны были совершенно неживыми, и читались в них только боль да вина. «Не то». Она не опускала взгляда. «Не то ты хотел от меня услыхать. Знаю. Виновата перед тобою кругом. Меня возненавидеть можешь, если хочешь. Но людей спаси». «Кого возненавидеть? С чего?» — терялся Жадов. «Ириша, милая моя, что ты несешь? Ты вернулась, слава богу. Живодер Бешанов не добрался. И видит бог тому офицеру белому, что спас тебя. Я бы руку пожал и братом бы назвал его. Но теперь-то все хорошо. Ты вернулась, ты жива. Выберемся теперь и отсюда. Все вместе выберемся. Ты ж к нам пришла, верно? Вот и уйдем отсюда все вместе. Серпухов, говоришь? «Верно, там АК, там задержать их можно. Полк наш тут, пополнение, правда, я не привел. Задержалось оно в столице, и вообще, не начдив я больше. Но то другая история». «Как не начдив?» Вдруг уцепилась за это Ирина Ивановна. «Что случилось, Миша?» «А, потом расскажу». Мотнул он обросшей головой. «Вельми рассерчал на нас товарищ нарком по военным и морским делам. Но то дело десятое. Значит, отсюда нас выпустят при оружии и боеприпасах». «И при знаменах», — кивнула Ирина Ивановна. «Бойцам скажем правду, что на этих позициях в полном окружении можно только героически умереть. А разве этого требует их революция?» «Скажем правду», — кивнул Михаил Жадов, даже не заметив оборота их революции. «Их, а не наша». «Ничего еще не кончилось, а наступать мы еще будем. Господи, какое же счастье! Ты вернулась! И уж теперь-то я никуда тебя не отпущу!» Ирина Ивановна молчала. «Что такое?» Отступивший было холод вновь разливался по жилам. «Ты же пришла!» «Я пришла спасти от верной и, главное, бессмысленной смерти хороших и смелых людей», — она едва шептала. «Но я... Но ты... Но мы...» «Мы... Нет? Мы... Все?» У Жадова вдруг закружилась голова. Творилось что-то поистине ужасное, и язык отказывался ему повиноваться. Ирина Ивановна не опускала головы и не отводила взгляда. «Я страшно виновата перед тобой, Миша. Я позволила себе непозволительно. Согрешила». «Ты меня никогда не...» Она закусила губу, а по щеке скатилась первая слеза. «Если бы я сказала тебе, что никогда не... Я бы солгала, Миша, и в этом весь ужас, и в этом моя вина. Ты замечательный, сильный и добрый, ты ощутил бы фальшь. Я не хотела, я боролась с собой, и я не дала свершиться самому последнему, после которого только головой в омут. Ну, или...» Она сунула руку за пояс платья. Тускло блеснул маленький дамский браунинг. Нажата кнопка, выскочил магазин. «Пустой магазин», — увидел Жадов. «Не бойся, Миша. Там всего один патрон. Уже в стволе». «Зачем?» — вырвалось у Жадова. «На тот случай, Миша», — с ужасающим спокойствием ответила она. «Если Господь решит избрать тебя орудием своего гнева, противиться его воле — великий грех. А я ужасная трусиха. Лучше уж сразу, в один миг. Потому и один патрон». «Ты испугалась, что я смогу?» В горле у Жадова клокотало. «Миша, бывают минуты, когда даже лучшие из мужчин тонут в слепой ярости. Прости, если сможешь. Но я боялась, что ты потеряешь голову и...» «Но почему? Почему?» — вырвалось у него. «Мне казалось, ты ведь была...» «Была. Потому что позволила себе стать неравнодушной к тебе». «Я тебя люблю! А если ты неравнодушна, то почему же тогда?» «Неважно, Миша. Я просто говорю, что не могу быть с тобой. Я дала тебе надежду, и это великий грех. Что ж...» Браунинг вновь шевельнулся. «Я готова заплатить». Михаил Жадов стоял, окаменев. Ирина Ивановна вытерла слезы. «Ты меня никогда не простишь, я знаю. Но я не могу дать тебе просто так погибнуть. Только не говори, что тебе жизнь без меня не нужна. Господь нам велел жить, а не умирать». «А ты-то собралась?» «Так я же трусиха. Я ужасно боюсь». «Чего?» — глухо спросил Жадов. В груди свивала кольца змея боли. Ирина Ивановна только слабо шевельнула рукой. «Собирай отряд, Миша, собирай и выходите. Прямо на север, по Миллионной. Никто вас не тронет». «Я тебя никогда не увижу!» Она впервые зажмурилась. Капли скатывались из-под плотно сжатых век. «Господь управит. На него уповаю. По грехам моим все. А ты уходи отсюда, Миша, и людей уводи. Не надо им в могилы». «Я тебя никогда больше не увижу», — повторил Жадов. «Ты что же теперь с ним? С тем белым, что тебя спас?» Брови Ирины Ивановны изломились. Казалось, в нее разом вонзилось множество раскаленных игл, словно в средневековой пыточной. «Лгать тебе не стану, Миша. Я с ним, да». Жадов тоже зажмурился. «Быстро ж ты!» Та самая слепая ярость поднималась откуда-то из самой глубины, затопляла, разливалась весенним неудержимым половодьем. «Меня ты можешь ненавидеть, презирать, поносить. Твое право, Миша. Я виновата. Только теперь это не важно. Что бы ты обо мне ни думал, что бы ни говорил, я вас отсюда выведу». Он сделал к ней движение. Оставаться недвижным просто не мог. Каждая жила, каждая мышца сильного мужского тела требовала действия, хоть какого-то, то ли зацеловать ее, то ли задушить. Взлетела ее рука с браунингом, дуло прижато к собственному виску. Слезы у нее так и струились. Губы шевельнулись, и Жадов разобрал. «Господи, прости меня грешную». Жадов замер. В исчезающий краткий миг он вдруг понял, что да, она сейчас выстрелит. И столь же молниеносно осознал, что этого допустить он не может. «Ира». Жадов отступил на шаг. «Не надо. Прошу тебя. Уходи». Она молча кивнула, но браунинг не опустила. «Пусть». Он тяжело сглотнул. «Пусть придут с той стороны. Договоримся». Ирина Ивановна медленно пятилась. И лишь у самых ворот рука ее с пистолетом опустилась. Жадов не шевельнулся. «Прощай, Ира». «Прощай, Миша». Кровь его вскипела, однако ноги словно приросли к земле. И так, не шевелясь, он смотрел ей вслед сквозь незакрытую калитку ворот. Смотрел, как она медленно бредет по аллейке, вновь развернув белый флаг. Вот она дошла до поворота. Вот остановилась и обернулась. Подняла руку с белой тканью, словно давая знак, мол, не стреляйте. Но Жадов знал, что это она прощается с ним. Взгляды их вновь встретились, и он почти уже нашел силы сорваться за ней следом, слепо, нерассуждающе. Но тут Ирина Ивановна наконец шагнула за угол, а вокруг шеи Михаила Жадова вдруг обвелись две женских руки. Даша. Даша Коршунова. «Господи, она-то откуда здесь взялась?» Так и тоже плачет. «Ох, бабы, бабы!» «Не ходи, сгибнешь!» — быстро прошептала Даша, отступая на шаг. «Ох, ох, вырвала она тебе сердце! Как есть вырвала!» «Ты как тут очутилась?» — выдавил Жадов. «И в самом деле, ведь изначально у ворот, кроме него, никого не было!» «Почуяла?» — быстрым шепотом выпалила Даша. «Что придет она, вот тебе крест почуяла!» «Я-то все видела, Михайло, и как ты на нее смотришь, и как она на тебя. Не сомневайся, она тебя тоже любила, по-своему, не как ты ее, но любила, запрещала себе, гнала от себя, а все равно мы, бабы, такое сразу знаем. Эх, эх, Меня вот кто так полюбил, как ты ее? А Яша как же вырвалась у Жадова. Господи, вот уж воистину чудные дела твои! Сидим в осаде, враг у ворот, а я тут дела сердечные с чужой почти женой обсуждаю. Яша, он хороший, серьезно сказала Даша. И ко мне присох, да только не так, как ты к Ирине своей. Ветер у него в головушке буйной, легко целует, легко слова красные говорит, а сестра наша на это падкая. А только знаю, понравится ему какая другая, хвостом махнет и поминай, как звали. Это не с того, что злой он или сердце черное. Нет, натура просто такая. Ветреник он, чего уж там. Эх, эх, Михайло, вот кончится война эта проклятущая. Поедем мы с тобой на Дон, ко мне. Там казачек пригожих да вдовых много. Найдешь такую, что тебя тоже всем сердцем полюбит. Мы, казачки, это умеем. Вот ведь добрая она, Даша, мелькнула у Жадова. Хорошая и добрая. Повезло Яшке, дурачку, а он не ценит. А на такой жениться можно. Честное слово. Мысль мелькнула и утонула в поднимающемся приливе боли. Ушла. Я тебя никогда не увижу. Идем, Михайло. Тихонько сказала Даша. Полк выводить нужно. И он пошел. Александровцы молча наблюдали, как длинная змея красных выныривает из ворот Кремля, поворачивает на мост, как голова ее углубляется в заречные кварталы по Миллионной улице. «Не согласен с вашим решением, господин генерал-майор», очень сухо и очень официально заявил полковник Яковлев, нарочно назвав формальный чин Арестова, хотя последний по-прежнему упрямо не носил генеральских погон. «Приказ ваш я выполнил. Никто не чинит красным препятствия к отходу, но имейте в виду, я подаю рапорт о переводе в другую часть, в полк Михаила Гордеевича Дроздовского. Они, по крайней мере, не выпускают красных из окружения с оружием и боеприпасами. Батальон прошу разрешения сдать моему заместителю». «Как вам будет угодно, Семен Ильич». Холодно бросил Арестов. «Подайте рапорт, я подпишу. Разрешаю приступить к передаче дел в батальоне». «Честь имею!» Яковлев резко вскинул ладонь к козырьку, по всей форме повернулся кругом, строевым шагом промаршировал прочь. Его проводили молчанием. «Кто еще не согласен с моим решением?» Ровным голосом осведомился две мишени. «Таковые да благоволят подать мне рапорты о переводе в иные части. А я русскую кровь щадил и буду щадить. На поле боя противника должно уничтожать. Когда же можно принудить его к отступлению без столкновения, еще лучше. А все усилия наши должны быть направлены к овладению стратегическими позициями. Нам нельзя терять время. Нас ждет Москва. Ну, господа, кто желает последовать примеру полковника Яковлева?» Никто не шелохнулся. «В таком случае, господа, прошу вас начать погрузку вверенных вам частей в эшелоны. В Туле оставим комендантский взвод до подхода главных сил. А нам, господа, вперед и только вперед. Нам еще Аку форсировать». Все это время Ирина Ивановна Шульц неслышной тенью простояла в углу их временного штаба в новых торговых рядах. Проводивший ее от Кремля Федор Солонов натолкнулся на более чем выразительный взгляд Константина Сергеевича и мгновенно ощутил, что он очень нужен сейчас совсем в ином месте. Проследить, чтобы отходящая колонна красных чего-нибудь бы не учудила или чтобы не учудили уже свои. И когда дверь за ним захлопывалась, Краем уха он уловил. «Сударыня, нам нужно поговорить». Две мишени подождал, пока шаги его кадетов стихнут снаружи. Повернулся к Ирине Ивановне, что так и стояла, уронив руки и глядя куда-то сквозь все на свете стены невидящими глазами. Он кашлянул. «Сударыня». Это звучало жутко фальшиво и пошло, словно в дурной мелодраме. «Ирина Ивановна, Ира, милая, что все это значит?» Ирина Ивановна тяжело вздохнула. «Я тебе все расскажу, Константин Сергеевич. Без утайки и вранья, потому что между людьми, Богом соединенными, никакой лжи быть не может». Ему очень хотелось сказать что-то ехидное, может, даже язвительное. Боль требовала выхода, однако он сдержался. Если женщина, которую он любит так давно и, как ему казалось, безнадежно, сделала то, что сделала, значит, к этому были весомые причины. «Я тебя люблю, помни об этом», — начала она, резко, в лоб, без прелюдий. «Я могла бы соврать. Могла бы сказать, что, дескать, я знаю этот полк, они меня послушают. Это была бы хорошая ложь, убедительная. Потому что на самом деле это правда. Я ведь была с этим отрядом с октября 14-го, ты знаешь». Он кивнул, хотел что-то сказать, но Ирина Ивановна лишь вскинула руку. «Нет, не перебивай. Это правда, но это не вся правда. Я хотела их спасти, их, наших врагов. Мне удавалось удерживать их штабными интригами подальше от фронта, устраивать так, что полк отправляли не туда, где он больше всего нужен». Она перевела дух, вся сжалась, словно готовая ринуться в ледяную воду. «Это правда, но не вся правда. А правда, которая не вся, уже ложь. Господь послал мне испытание. А может... искушение». «Михаил Жадов». Глухо вырвалось у Арестова. Кулаки сжались. «Михаил Жадов», — кивнула Ирина Ивановна. «Честный, добрый, смелый русский человек, вышедший сражаться за справедливость, как он ее понимал. Нет, нет, Костя, если ты сейчас подумал, что я тебе изменила, что я была с ним...» Константин Сергеевич лишь потупился. «Нет, милая, если бы ты оказалась с ним, мы бы сейчас не говорили, я знаю. Ты бы просто ответила мне «нет» и все». Она кивнула. «Но я бы солгала тебе, сказав, что он был мне безразличен. Сперва мне было просто больно и обидно, что такой человек сражается против нас, что искренне верит в большевистские лозунги, в эти их свободу, равенство и братство, не замечая бьющей в глаза реальности. Мне хотелось, чтобы он оказался с нами, но это было невозможно. А потом я вдруг ощутила, что думаю о нем, забочусь, как могу. А он в меня влюбился». Две мишени зажмурился. «Влюбился и стал добиваться. И я вместо того, чтобы сразу решительно сказать ему «нет», тянула. Отделывалась туманными намеками, смутными обещаниями». «Но ты не могла поступить иначе», — вырвалось у Арестова. «Твоя миссия, те известия из штаба красных». Ирина Ивановна слабо улыбнулась. «Могла, сударь мой Константин Сергеевич, могла, но не сумела. Протянула. Упустила время, а потом уже было поздно. Физической близости я не допустила, а вот близости сердечной не избегла. Был момент, когда я словно бы любила двоих мужчин сразу. Да, да, любой батюшка мне скажет, что сие грех, прельщение, и назначит хорошую такую епитимью. Но оно так было. Я не оставила тебя и не забыла. Вы словно были... из двух разных миров, совершенно друг от друга отличных. В одном я оставалась госпожой Шульц, коллежским секретарем, наставницей в лучшем кадетском корпусе моей империи, верноподданной моего государя. А в другом жила товарищ Шульц, Революционерка, бравшая Таврический, начальник штаба в большом отряде, а под конец исполняющая обязанности начальника оперативного отдела в штабе целого фронта. Иногда мне казалось, что это вообще не я, а какая-то совершенно новая личность в моем теле. И она, эта личность, не осталась равнодушной к признаниям красного командира. Правда, и не сделала ничего непоправимого. Все осталось исключительно платоническим. «Ты просто вжилась в эту роль, ничего больше. А если бы не вжилась, тебя бы раскрыли!» Горячо воскликнул две мишени. Ирина Ивановна покачала головой. «Ах, милый, ты и за смертный грех меня оправдаешь. Если бы все это оставалось чистым притворством. Но это не было притворством, не было игрой. И потому, когда я узнала, что Жадов здесь, я поистине его привел сюда сам нечистый дух. Я ведь специально услала его прочь, подальше, в Питер, надеясь просто исчезнуть из его жизни. А если бы он поверил, что меня расстреляли, было бы всем куда легче». Она вздохнула. «Я виновата. Не в теле в моем, но в душе и сердце побывал другой. И ты оттуда никогда не уходил, нет, просто вас было двое. И потому я пошла сюда, да. Врать тебе, милый, не хочу и не могу. Вот, исповедалась. Теперь сделаю, как ты скажешь. Скажешь, уйди, уйду, потому что ты чист, а я нет». «Все это ужасные глупости», — медленно проговорил Константин Сергеевич. «Имеет значение только то, что ты здесь, со мной. Больше ничего. И откуда ты знаешь, что я в твое отсутствие оставался безгрешен?» Она слабо улыбнулась. «Не придумывай, милый. Даже если ты мне сейчас заявишь, что проводил страстные ночи с какими-нибудь великосветскими вакханками, я тебе ни на грош не поверю». «Не проводил, да», — признался он. «Вот то-то, дорогой, ты не проводил и ни на кого не глядел, и в сердце у тебя никого не было. А я не ты, а товарищ Шульц». «Но ведь она — это я», — тихонько сказала Ирина Ивановна. Арестов покачал головой. «Нет, душа моя, она не ты. Она твоя личина, твоя маскировка, очень хорошая, живая. Иначе и быть не могло. И ты увидела хорошего человека, сбитого с толку большевиками, и попыталась спасти хотя бы его. Но нельзя спасти душу, не полюбив того, кого спасаешь, будь он закоренелый, самый что ни на есть закоренелый грешник». «Ох, батюшка Константин Сергеевич, заговорил ты, ну, ровно самый Иоанн Кронштадтский. Теперь вот меня от себя самой спасаешь». «Спасаю», — подтвердил он, — «потому что иначе ты сама себя загрызешь, совестью собственной задушишь, словно петлей. Не скажу тебе «забудь», ты не забудешь, просто пойдем дальше, вместе. Ведь так?» «Добро, Петрович, и на еще побредем. Как сказала бы протопопица Марковна, протопопа Аввакума супружница». «И на побредем», — кивнул две мишени. «Ну а теперь, дорогая невестушка, коль признание и выяснение мы закончили, прошу пожаловать к полку нашему. Он вас заждался». В ночь с 8 на 9 июля 1915 года эшелоны Александровского полка, одолев без малого 80 верст, подошли к Серпухову. Полк Дроздовского уже зацепился за северный берег Оки, однако тут красные уперлись по-настоящему. Ока у Серпухова в ширину около сотни саженей, где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Дроздовцы стремительным натиском ворвались на железнодорожный мост, зубами вцепились в постройки на другом берегу. Справа болотистая низменность, три озерка Старицы, Лютица, Долгое и Гнилое. Чуть дальше возвышенный берег, где и раскинулся старинный Серпухов. Дроздовцы дошли по насыпи до маленького желтого вокзала станции АК и тут уперлись в настоящую стену огня. Надо было ждать подкреплений. Александровцы выскакивали из вагонов. Утро едва занялось. Роскошное русское утро, какое и бывает только здесь, к югу от Москвы. А впереди, за Окой, вовсю грохотало и бухало. Федор Солонов не задерживался. Их первая рота первого батальона, государева рота, собравшая уцелевших кадетов корпуса, смешавшая возрасты, уравнявшая всех, первая рота быстрым шагом направилась было к переправе, но тут из-за реки прилетел первый снаряд, взметнувший в оке высоченный фонтан воды. «Ого!» — хладнокровно прокомментировал две мишени. «Шестидюймовка». «Крепостная гаубица образца 1909 года», — тотчас зачастил Петя Ниткин, словно вновь оказавшись в рядах седьмой роты, только-только поднявшийся по ступеням в главный вестибюль корпуса. «Она родимая. Предельная дальность 7 верст, то есть лупят они откуда-то с северной окраины, наверное, от вокзала». Бронепоезд дроздовцев отвечал, высоко задрав стволы орудий. Однако две мишени лишь покачал головой. «Только снаряды зря тратят. Без корректировки-то, не зная даже, где там эти батареи». Утро 9 июля александровцы провели, стараясь найти подходящее место для переправы. Однако и к востоку, и к западу по берегам Оки красные отрыли окопы, оборудовали позиции, и не просто позиции, а занятые войсками. «Сообразили, однако!» — скрипнул зубами Арестов. «Одни отступали, почти бежали, а другие в это время тут обустраивались». «Ну ничего, это мы еще посмотрим, кто кого». Федор Солонов и их неразлучная четверка глазом не успели моргнуть, как оказались наряжены в разведку. «Ищите слабое место», — напутствовал их две мишени. «Не поверю, что красные тут отрыли столько же, сколько мы под Мукденом». Они искали, пробираясь правым берегом Оки. Шли верхами, взяв штабных коней. И Федор вновь вспомнил, что аккуратные белые конверты от великой княжны как перестали приходить, так их до сих пор и нету. Что ж, всяк сверчок знай свой шесток. Господь сам напоминает. Лизу люби, она тебя ждет. Нечего на других засматриваться. Даже будь они великие княжны, и особенно, если они великие княжны. Отмахав добрых 10 верст верхами на восток, они повернули назад. Фланга красных не просматривалась. Надо было или возвращаться, или идти дальше, но на идти дальше не имелось приказа. Севка Воротников ругался последними словами. «Это что ж получается? Мчались, мчались, да со всего разгону и лбом об стенку!» Так прошел весь день. Дроздовцы, с налету взяв станцию на той стороне, продвинулись еще немного, до окраины городка, но там уже встали намертво, и сам их командир не гнал людей в самоубийственные атаки. На утро же 10 июля пришли, наконец, вести о контрударе красных под Кромами и Орлом. И одновременно красные от окраин Серпухова начали первое по-настоящему хорошо организованное наступление. По зацепившимся за клочок земли у моста дроздовцам била гаубичная артиллерия, била часто и метко. Дроздовский, скрипя сердце, дал команду на отход. Сами красные через мост благоразумно не лезли. Меж тем, на юге, имея перед собой в пятеро превосходящего противника, Марковская дивизия медленно отходила все дальше к западу, все ближе к железной дороге Харьков-Белгород-Курск-Орел. Потрепанную эстонскую дивизию сменила Московская пролетарская. Латышская стрелковая и питерская ударная пытались обойти Нарышкина с юга, бригада красных курсантов с севера. Конные дивизии штурмовали Кромы. В резерве Якира оставалась одна стрелковая бригада и два рабочих полка. Взять Кромы лихим налетом не удалось. Марковцы оттянулись назад, встретив Красную конницу пулеметным огнем. Оставив у окраин города неподвижные тела и людей, и лошадей, червонное казачество, недолго думая, тоже устремилось в обход. Однако марковцы, хоть и не конники, сделали вылазку из Кром, так что красным казакам пришлось заворачивать назад. По железной дороге шли эшелоны 3-й пехотной дивизии Деникина, и получилось, что красная кавалерия сама явилась к тем, кто ее ждал. Местность к югу от Кром, хоть и вся распахана, пересечена многочисленными ручьями, балками, рощицами в них. Сам городок стоит не на железной дороге, а чуть к западу от нее. Пехотные части деникинцев успели развернуться в цепи и встретили красных казаков у лесополос, высаженных вдоль рельсового хода. Пока длилась перестрелка, два батальона добровольцев обошли красных справа и слева. Червоное казачество, связавшее себя с большевиками, не состояло из трусливых или слабых. Оно не повернуло назад и не побежало. Однако именно этого и добивалось командование добровольцев – втянуть превосходящую численно ударную группу красных в изнурительные городские бои, заставить штурмовать укрепленные, пусть и на скорую руку, пункты. В какой-то степени повторялась история с Засимовым. Между Орлом и Кромами гонялись друг за другом небольшие отряды красных и белых, да так, что и не поймешь, кто за кем. Видя, что ударная группа теряет темп, Якир ввел в бой стрелковую бригаду из резерва. Вместе с бригадой курсантов они таки вышли к Орлу с севера, однако на подмогу 3-й дивизии Деникина уже двигалась 4-я, Алексеевская. Антон Иванович двинул свои полки к Орлу, передав кромский боевой участок подоспевшим алексеевцам. С юга надвигались улагаевцы, шедшие широким охватом по правому берегу реки Кромы. Бои приняли затяжной характер. Однако магистраль оставалась в руках добровольцев. И с юга все шли и шли воинские эшелоны, кубанские казаки, осетинские сотни, оставшиеся верными престолу, немцы-колонисты. Шла мобилизация на Дону, и теперь уже там не отсиживались по куреням. Петербург, 11 июля 1915 года. Смольный. «Итак, товарищи, наши предсказания сбылись в точности. Белые уперлись в несокрушимый заслон пролетарских войск. Теперь надо думать, как разгромить царские армии раз и навсегда. Ваши предложения, Лев Давидович». «Мы сформировали целую дивизию из пленных офицеров гвардии и самых упорных контрреволюционеров, Владимир Ильич. Все их семьи, разумеется, в заложниках. Пока Южфронт удерживает рубеж Оки, мы подтянем подкрепление». «А ваша ударная группа, товарищ Троцкий, что с ней? Почему мы не слышим об ее успехах?» «Она добилась немалых успехов, товарищ Коба». «Каких же? По моим сведениям, она уперлась в обороняемые белыми Орел и Кромы». «Ненадолго, Иосиф». «Уверенности вашей, Лев Давидович, можно только позавидовать. А вот я не уверен уже ни в чем. Немцы так и не перешли Днепр. Великобританцы с французами также бездействуют. Одни поляки, по моим сведениям, сражаться готовы, но требуют за свою помощь Киев и Минск». «Ха! В Киеве германские войска и самостийный гетман Петлюра. Поляки могут требовать очень долго». «Но поляки успели сформировать настоящую армию, товарищ Троцкий. Давайте и в самом деле предложим им Минск прямо сейчас, а Киев чуть погодя. И пусть они прямо сейчас выдвигаются к Калуге». «Ну вы и хватили, Григорий Евсеевич. Сразу и к Калуге. У нас ведь даже польского посланника нет. Мы с ними вообще-то воюем». «Знаменитая польская благодарность. Мы сразу же признали их независимость». «Пегежитки буржуазного национализма, товарищи. Но национализм малых наций должен нами приветствоваться, ибо он кардинально отличается от великорусского национализма, геакционного национализма народа держиморды». «Владимир Ильич, но это какие-то беспочвенные политические прожекты. Поляки давят на наш Западный фронт, пытаются занять как можно больше территорий, намекают на переговоры, но пока к ним так всерьез и не приступили. Условились лишь о перемирии. Впрочем, и это уже позволило нам снять войска для формирования ударной группы». «Архи неверно, голубчик! Архи неверно! Политические прожекты имеют свойство становиться политической реальностью, как, например, с нашей эволюцией. Использовать надо все возможности. Запишите в протокол немедленно послать переговорную группу к полякам. И запишите также, обещайте им как можно больше». «Мы также обещали очень много немцам и великобританцам. Но никакого результата, Владимир Ильич». «Не в наших правилах опускать руки, товарищ Коба. Англия и Франция умудряются протаскивать в Польшу оружие, а Германия словно бы ничего не замечает. Вот у этих буржуазных деятелей неплохо бы поучиться настойчивости. Искали пути и нашли». «А может, и не стоит обращаться к полякам? Уж кто-кто, а я их знаю». «Что же вы предлагаете, Феликс Эдмундович?» «Наступление ударной группы развивается достаточно успешно. У Серпухова белые уперлись в нашу оборону и прорвать ее не могут. Вот-вот начнет наступать Юго-Восточный фронт». «Он уже один раз наступал». «Иосиф Виссарионович, почему вы меня перебиваете? Причем совершенно неконструктивно. Вы можете что-то предложить? Ваши предыдущие планы, как известно, не сработали. Я имею в виду с Германией или Англией». «Я предлагаю прекратить все наступления, перейти к жесткой обороне на всех участках. Можно проводить отдельные наступательные операции, но с ограниченными целями. Вот вы, товарищ Троцкий, вы уверены, что ваша оборона достаточно крепка? Например, под Калугой. Может, стоит ее усилить?» «Вы, Коба, разве не знаете? Белые рвутся к Москве по кратчайшему маршруту, по прямой, растягиваясь в линию. Калуга, у них нет сил для столь дальнего обхода». «Через Оку, товарищ Троцкий, ведет 4 железнодорожных ветки. Алексин, Серпухов, Кашира и Коломна. Там же и переправа через Москву-реку. Насколько надежно прикрыты все эти мосты? У белых нет сил, вы говорите. А что, если найдутся?» «Надежно, товарищ Коба, весьма надежно». «Так же, как был прикрыт Харьков?» «Тихо, тихо, товарищи. Не время для препирательств. Вы оба правы. И вы, Лев Давидович, и вы, Иосиф Виссарионович. Обогону надо усилить, наступление продолжать, как задумали. И, как я сказал, отправить делегацию к полякам». «Сегодня», — сказал две мишени. Полк не строился в красивые шеренги, как и дроздовцы. Не играли оркестры, не печатали шаг шеренги. Парады поднимают дух, но еще больше его поднимают победы. Михаил Гордеевич Дроздовский войска свои любил и берег, но он же мог, лично отправившись на передний край, повести полк в штыковую, если чувствовал, что оборона противника вот-вот рухнет. Здесь же, однако, под Серпуховым, красные насмерть вцепились в берег Оки, и к обороне они подготовились основательно. «Маньчжурцы там у них», — сквозь зубы процедил две мишени. «Мы так под Мукденом оборонялись. Не люнеты, а траншеи, пулеметы на косоприцельном огне, замаскированные наблюдатели-корректировщики». Одного такого вечером захватили дроздовцы. Красные ухитрились протянуть полевую связь по дну Оки, и молодой парень в интеллигентского вида круглых очках сидел в норе у корней отдельно стоявшего дуба. Здесь же в норе имелся и телефон. Дроздовцы разбираться, увы, не стали. Корректировщика они повесили на том же дубу, намотав телефонный провод тому на шею. Когда примчался сам Дроздовский, все уже было кончено. «Снимите и похороните», — только и приказал он. «Виновников отдаю под суд за расправу без предварительного допроса». Отдать под суд ожесточившихся легко, а вот прорвать оборону красных куда труднее. Федор Солонов видел, что-то готовится. По северному берегу Оки стреляли, но уже больше для порядка или отвлекая врага. А вечером две мишени собрал государеву роту, первую роту Александровского полка. «Сегодня ночью. Никаких ура, в полный рост и грудью на пулеметы. Тебя, Всеволод, особенно касается. Господь тебя хранит не иначе, как по Ксении твоей молитвам. Виноват, Константин Сергеевич». Две мишени усмехнулся. Никакого чинопочитания. «Ну да ладно, Сева, о жене молодой, если не думаешь, так хоть о старой матери подумай». «Все под Богом ходим, господин полковник. Кому какая пуля назначена, та не минет». «Пуля того не минет», — строго сказал две мишени. «Кто дуром вперед не прет. Короче, первая рота, слушай мою команду. И помните, что новое — это вовремя примененное старое». Июльская ночь на Оке так прекрасна, как может быть только русская ночь на бескрайней русской равнине. Когда в глухоте леса ухает сова, когда величественно выплывает луна из-за зубчатой стены елей, когда стихает все, и остается только чернота звездного неба, перечеркнутая, словно орденской лентой, блистающей полосой Млечного Пути. И как тут думать о войне и смерти, о том, что надо идти в бой, может быть, в последний? Петя Ниткин опустился на колени, снял очки. «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишеся во славе всех Твоих и победиши внегда судитими». Рядом Севка Воротников нежно, словно свою Ксению, обнимал родимый Гочкис, и Федя разобрал его горячий шепот. «Я вернусь. Вот увидишь, приду. Не сомневайся». И Феде Солонову тоже очень-очень хотелось сейчас обратиться хоть к кому-то, неважно, к живым или мертвым. Лиза, мама, отец, сестры. Уже 9 месяцев, как идет война, и 9 месяцев от них никаких вестей. «Лиз, ты не сердись, ладно? Я... Мы все вернемся. Господь управит». Он хотел еще добавить: «И тогда я тебя поцелую по-настоящему», но не дерзнул. Неслышной тенью возник две мишени. «Все готовы?» «Так точно», — в тон шепотом ответил Федор. «Тогда пошли, господа прапорщики». И, словно по заказу, набежали тучи, скрывая луну и звезды. Первая рота в молчании приближалась к речному берегу, выбрав место, где заросли не слишком густы, иначе противник, если бдителен, непременно заметит их шевеление. Ночная вода холодна, но ступившие в нее сейчас не почувствовали холода. Погружались, ныряли, выставляя на поверхность дыхательные трубки. Они повторяли удавшийся на Икорце прием, но там была узенькая тихая речушка, а тут полноводная могучая Ока. Федор невольно вспомнил правила их военных игр, когда даже самую узкую речку полагалось штурмовать по всем правилам. Высунулся на поверхность — все, убит. Ока широка, 100 саженей, и течение не слабое. Александровцы не боролись с ним, позволяя сносить себя вправо от того места, где погрузились. Дозоры красных и траншеи тянутся по всему берегу, но чем дальше от Серпухова и моста, тем они реже и слабее. Тихо-тихо выбирались на северный берег. По правую руку устье Речмы, впереди густые приокские леса. Траншеи красных дальше, за речушкой. Но и тут впереди хватает выдвинутых секретов, пулеметных засад и прочих прелестей. Хорошо, хоть мин нет. До железной дороги из Серпухова 5 верст. Но это если по-ровному. А если так, как они? Одного дозорного заметил и снял Севка. Пулеметчики в хорошо замаскированном гнезде не дремали и натворили бы бед, кабы Петя Ниткин не подсказал. «А давайте, господа, вон там глянем. Уж больно местечко хорошее. Сам бы засел». С третьим патрулем столкнулся сам Федор, пробираясь по влажной земле. Шли красные во весь рост, не скрываясь, и, похоже, ощущали себя в полной безопасности. Нож в руке. Федор возник прямо перед ними. Делать обходной маневр и заходить со спины времени уже не осталось. Выпад, удар... Отшагнуть, ударить вновь. Все. Никаких мыслей, сомнений, колебаний. Они придут потом с ежедневной молитвой. А сейчас он просто открывает дорогу своим. Ровно в 2 часа ночи возле моста поднялась стрельба. Беспорядочная, но сильная. Александровцы уже успели взобраться на небольшую возвышенность, поднимавшуюся над приречной низиной. Высота невелика и крутизны нет. А все же и обзор лучше, весь берег как на ладони. Над крышами Серпухова при первых выстрелах взлетела сигнальная ракета. Две мишени поглядел на нее, прищурившись, а затем с правого, южного, занятого добровольцами берега, грянули один за другим 3 орудийных выстрела. Снаряды разорвались в мелкой воде и возле насыпи у северного конца моста. Встали. Негромко сказал Аристов. В тишине, без ура, александровцы покатились упругим клубком к позициям красных. И вот они, окопы, траншеи, бруствера, все обращено к мосту. Полетели гранаты, спрыгнул в траншею Севка Воротников. Его Гочкис ожил, поливая направо и налево свинцом. Федор Солонов выстрелил навскидку, едва уловив краем глаза движение у врага. Лев Бобровский, как всегда, имея до нельзя презрительный вид, метко закинул связку гранат прямо в распахнувшуюся дверь блиндажа. Теперь палили уже в них, палили все вокруг, но, как всегда, в панике и неразберихе александровцы успели захватить пулеметы и переколоть, перестрелять пулеметчиков. Вокзальчику крошечной станции АК досталось больше всего. Из окон верхнего этажа валил дым. Но Федор и его команда были уже внутри, быстро покончив с сопротивлением. Мост был взят. Уже не первый и, наверное, не последний. Две мишени меж тем повел роту на север, к центру Серпухова. А по мосту уже катилась волна пехоты. Дроздовцы и александровцы вместе. Ночной бой хаотичен. Где свои, где чужие, где командиры, что делать? Только отлично обученные войска решаются на ночную атаку, где каждый знает свой маневр. А вот если маневра не знать, если бойцы жмутся друг к другу, соображая только, как намертво вцепиться в свой окоп, тогда дело плохо. Третьей волной прошли корниловцы. Маленький тихий Серпухов заполнили стрельба, разрывы, крики. Где-то что-то начало гореть. Однако работа первой роты была сделана. И вынурнувший, как из-под земли, 2 мишени, погнал мокрых своих прапорщиков в тыл. Нечего вам, мол, тут делать. Странно это было и даже дико. Отходить цепочкой в затылок по одному, когда через мост валят и валят свежие части. Но мокрые александровцы плыли-то в одежде, да и оружие тащили с собой, тщательно упрятав в доставленные стулы водонепроницаемые мешки. Сейчас не солдаты. И потому 2 мишени отводил их в тыл, Свою работу первая рота сделала. Теперь очередь других. Петербург, 14 июля 1915 года. Тихо, тихо, товарищи! Слово для сообщения о текущем моменте имеет товарищ Боков, заместитель товарища нарком военмора. Товарищ Троцкий срочно убыл ближе к фронту для личного руководства обороной Москвы. Вы, товарищ Рыков, очень деликатно высказываетесь. Не по-большевистски. Товарищ Троцкий, очевидно, не хотел, чтобы я вновь задал бы ему неприятные вопросы. Иосиф Виссарионович, ну скажите же, ради бога... Ой, простите, товарищи, случайно вырвалось. Чего вы добиваетесь? Прямо по-партийному, по-большевистски, как сами только что указали. Во-первых, товарищ Рыков, я не добиваюсь, а предлагаю... Предлагаю немедленно снять Троцкого с поста наркома по военным и морским делам. Во-вторых, предлагаю немедленно прекратить все наступательные действия ударной группы под Орлом и Кромами. Конные части Улагая заходят им в тыл. А вот операцию местного значения, начатую Егоровым на Юго-Восточном фронте, надо продолжать и пополнить резервами, ибо там наметился успех, что заставляет белых перебрасывать туда подкрепление. В-третьих, надо ускорить всеми мерами сбор рабочих частей в Астрахани и Царицыне. У белых не хватило сил его захватить, они ограничились кордонами». Мы же, после масштабной неудачи согласованного наступления южных фронтов, позабыли о глубоких флангах белых. А это неправильно, товарищи. А нарком военмор думал только о том, как разгромить белых в генеральном сражении, возомнив себя Наполеоном. Наконец, в-четвертых, насколько я знаю, поляки дали ответ. Поставили некие условия. Считаю, что сейчас надо принять любые их требования. Вы, товарищ Сталин, уже знакомы с этими требованиями? Знаком, товарищ Зиновьев. Условия очень тяжелые, но их необходимо принять. Так какие же, черт возьми? Вся Белоруссия, Минск и Смоленск. Тишина, молчание. Люди в кабинете начальницы Смольного института благородных девиц оцепенели. «Иосиф Виссарионович, но ведь это...» «Владимир Ильич, а вы почему молчите?» «Потому что, товарищ Зиновьев, я очень внимательно слушаю архиинтересное выступление товарища Сталина». «И что же? Вы согласны, что надо отдать Смоленск? А может, их и в Москву тогда пустить?» «Спокойно, товарищ Рыков, не надо истерии. Во-первых, как я не раз подчеркивал, все границы сотьет мировая эволюция. Во-вторых, совершенно не обязательно отдавать полякам что бы то ни было. Мы легко поднимем лозунг защиты социалистического отечества. Привлечем еще больше кадровых офицеров, причем без заложничества. Быть может, это подтолкнет к действиям и Германию с Австрией». Или Великобританию с Францией. Понятна ли моя мысль, товарищи? Вполне ясна, Владимир Ильич. Но мне представляется, это огромный риск уступать такие территории даже не великой державе, как Германия. Голубчик, если территории уступать, так исключительно слабым, лимитгофным образованием. Потому что у германского рейха отобрать землю обратно будет совсем непросто, пока не случится мировой эволюции. А вот у Польши или там Финляндии вполне можно. Немедленно телеграфируйте нашей делегации согласиться на все условия поляков и запросить точный срок начала их наступления. Товарищи, товарищи, родные мои. А, товарищ Боков... Простите, мы так и не заслушали ваше сообщение. Что вы имели сообщить, товарищ? Только коротко, пожалуйста. Товарищ Зиновьев, товарищи, я только хотел сказать, что белые прорвались за Аку. Это мы уже знаем, товарищ замнаркома. Они прорвались в Серпухове, приковали к нему наши силы, а сами по железной дороге погнали эшелонами на Калугу, через Сухиничи. Мост через Аку в Калуге только наплавной, мы его, само собой, развалили. Ударная группа вся втянута в бои севернее Орла. Запас боевой мы к Сухиничам, понятное дело, отправили, да поздно. А тут еще и Улагай с юга под Кромами жмет. А вы про поляков. Успокойтесь, товарищ Боков, при чем тут поляки? Нельзя им ничего отдавать. Ни полжменьки нельзя. Вы, товарищ Боков, неверно понимаете текущий момент. Интересы мировой революции... Да что мне, до мировой революции? Вы ж наших русских людей польскому пану решили сдать. Товарищ Боков, в последний раз призываю вас к порядку. Доложите четко и конкретно обстановку на фронте нашей обороны вдоль Оки. Что белые захватили Серпухов, мы уже поняли. Теперь, значит, они взяли еще и Калугу. Точно так. Егорову удалось продвинуться, он взял Остапова. Вышел к мосту через Дон, там его приостановили. Вот видите, товарищи? Ограниченный успех ударной группы позволил, однако, товарищу Егорову осуществить глубокий прорыв на территорию, занятую противником. Теперь белые будут вынуждены... Как я и говорил, Григорий Евсеевич. Да, как вы и говорили, Иосиф Виссарионович. Но удар Егорова был рассчитан на встречное наступление ударной группы к Ельцу. Теперь ему остается лишь оттягивать на себя резервы противника. Пусть угрожает, но не зарывается. Не то его окружат, как наши дивизии под Милларево. А вы, товарищ Боков, не волнуйтесь так. Ничего мы полякам так просто не отдадим. Займитесь лучше подготовкой резервов для обороны Москвы. Тимофей Степанович Боков, питерский рабочий большевик, зам наркома по военным и морским делам, вернулся в свой кабинет. Невидяще посмотрел на карты, на разбросанные по столу цветные карандаши. Быстро схватил один, стал что-то лихорадочно набрасывать. Очень скоро во все части и соединения Западного фронта ушла шифротелеграмма за подписью зам наркома, предупреждающие войска, что поляки будут пытаться обмануть их, заявляя о какой-то договоренности о передаче Польши, Белоруссии и Смоленска. Доблестным воинам Красной Армии предписывалось на подобную ложь не поддаваться, а напротив, оказывать польским панам все возможное сопротивление, как было сказано в тексте. Красной армии надлежало бить врагов рабочего класса и трудового крестьянства всеми силами, при невозможности держаться отступать на восток, уничтожая все, что нельзя вывести, взрывая мосты и водокачки, стрелки, вообще все железнодорожное хозяйство. Наконец-то был общий глаз в штабах и траншеях красных войск Западного фронта. Утром 15 июля польские войска двумя боевыми группами общей численностью в 20 тысяч штыков и сабель начали продвигаться к Минску. Третья и четвертая группы Енджиевского и Скадовского в примерно такую же силу атаковали слабые войска Завесы, двинувшись в направлении Жлобина. К их полному изумлению разложившиеся как будто полки Запфронта Красных оказали яростное сопротивление. Во многих местах следующих походными колоннами поляков подпускали совсем близко, внезапно открывая кинжальный пулеметный огонь в упор. Понеся тяжкие потери, измеряемые тысячами, поляки откатились. В Варшаву полетели негодующие телеграммы, когда сумели добраться до телеграфа. Там разводили руками и пытались связаться с большевистским правительством в Петербурге. Атаки было велено прекратить. Очевидно, решило польское командование. Это была военная хитрость клятых москалей. Наступление остановилось. И если Западный фронт Красных удержал позиции, то ударная группа окончательно оказалась в полукольце и была вынуждена начать отход на север. Но белые, захватив Сухиничи, уверенно теснили ее все дальше и дальше к Брянску. Вдобавок оказались перерезаны пути снабжения. Ударникам грозило остаться без боеприпасов и провианта. В деревнях тоже не особо поживишься. Июль, урожая еще нет. Группа Егорова, сбив слабые заслоны белых, без особых потерь дошла до Дона в его верховьях, наступая вдоль железной дороги Остапова-Елец. Однако мост оказался заблаговременно укреплен, но не взорван. Егоров принял решение попытать счастье и прорваться именно здесь, на что и рассчитывало командование белых. Выше и ниже по течению Дона красным переправиться не удалось. Попытки отражались кочующими батареями и пулеметными командами. Еще дальше, к югу, линии фронта как таковой не существовало. Казаки удерживали обширные районы возле Хопра. Цепь кордонов тянулась до самого Царицына, где укрепились революционные рабочие дружины. Однако ни красные, ни белые тут не пытались наступать. Возникло стихийное перемирие. Дошло до того, что из Екатеринодара в Царицын начали ходить поезда. Царские деньги принимались повсюду на занимаемой красными территории и в Царицыне, и в Астрахани. А меж тем манифест государя о земельной реформе, реформе земской, сословной, о рабочих союзах и прочем воплощался в жизнь. Веселее шла мобилизация. Патронный завод в Луганске работал как часы, хоть и втридорого, но удавалось закупать через Италию недостающие. Императорская семья заложила спасенные из столицы драгоценности. Александровский и Дроздовский полки, прорвав оборону красных у Серпухова, наступали прямо к Москве. Сколько могли, эшелонами. Правда, тут пути уже портили систематически, если успевали. 100 верст! Всего лишь 100! И целых 100! Никто из александровцев не думал, а что же случится, когда они займут Москву. Да, там есть склады военного ведомства – но они не только там, есть и под Петербургом, и в Иваново, и в Ижевске, и в Екатеринбурге, и на Дальнем Востоке. Но отчего-то всем все равно казалось, что там, за стенами древнего Кремля, война наконец закончится. Михаил Жадов и его полк, вобравший в себя и рабочий отряд с завода «Гном», отступали от Тулы пешим порядком. Сам бывший начди в 15 шел как в тумане. Какая-то часть его личности отдавала распоряжения, командовала, даже шутила, подбадривая бойцов. Другая же молчала, оледенев, и только поглядывала все чаще и чаще на черное дуло Маузера. Боль внутри казалась нестерпимой. Никогда ничего подобного не случалось с Жадовым. Нет, гулял, конечно, по молодости с разбитными фабричными девахами, захаживал потом и к соломенным вдовушкам, но такого с ним доселе не бывало. Потому и не знал он, как это больно, когда она поворачивается и уходит, когда прямо говорит, что она теперь с другим. И, наверное, ему стало бы легче, зная он, что было с ее стороны все это притворством, игрой. Разозлился бы, плюнул, да глядишь и утешился бы с кем. Но Жадов знал точно, что она не лгала, что он был в ее сердце, но... И вот это «но» жгло невыносимо. Да так, что вытеснило все мысли о мировой революции. Нет, он не забыл о долге перед своими бойцами. Он выводил их из боя. Он отступал с ними на север, коке, к своим. Он спасал их, не себя. И, похоже, единственной, кто его понимал сейчас, оказалась Даша Коршунова. Она не бросила своего Яшу, постоянно ухаживала за ним, но частенько оказывалась рядом с Жадовым, придерживая своего конька, а то и спешивалась и шагала подле комиссара, что упорно не садился в седло, шагал, как все бойцы. Даша просто шла, когда молчала, когда негромко говорила. Не советовала забыть, напротив. Такое не забудешь, да и нельзя забывать, Михайло. Ты только себя уж не губи, а то я вижу, сам в домовину лечь готов и крышку закрыть. Душа-то сгинет, грех-то великий, Михайло. Вот ты не веришь, а у нас на хуторе была одна такая, утопилась с несчастной любви. Парень, видишь ли, голову крутил, сватов обещал заслать, а потом раз и изменил. Ну, дура девка в омут-то и бросилась. Батюшка у нас строгий был. Ни тебе отпевания, ни похорон, как положено. Так она вставать из гроба стала. Хутором ночами ходить, младенцев душить. Делать нечего. Пришлось разрывать, где закопали, бесов изгонять. А труп потом казаки с молитвой спалили и по ветру пепел развеяли. Такой ли судьбы хочешь, Михайло? Никакой не хочу, Дарья. Эх, не хорони себя раньше времени, Михайло. Что сердце болит, это хорошо. Живое оно, сердце-то значит. Мертвое оно когда, не болит совсем. А Господь нам назначил жить и смертного часа своего не ведать, и Его правды алкать, и Ему молиться. И любовь Он нам даровал, и радости иные. Тут бойкая Даша вдруг смутилась и покраснела. Грех все-то откидывать! Вот Иринка-то она ж мучается, я видела. Несказанно, как мучается. А с чего? Тебе сердце разбило. Нет для хорошего да светлого человека муки горше, чем знать, что через него другой страдает, слезой незримо исходит. Эк у тебя красно говорить-то получается, но ровно Троцкий на митинге. Троцкого твоего не слыхивала. А что говорю красно, так это сердце говорит, Михайло. Оно, когда от сердца, от души идет, само льется. Жалко мне тебя, пропадом пропадаешь. А такие, как ты, жить должны. Честный ты человек, Михайло. Я ж видела. Копейки чужой у тебя к рукам не пристанет. Увидишь, как 1000 рублев упало, догонишь да вернешь, будь то хоть купчина толстопузой. Потому как чужое добро счастье не приносит. Так с разговорами брели они на север, избегая больших дорог. В Вороне от Тулы до Оки лететь по прямой 75 верст. Но отряд Жадова, петляя да прячась, все 100 должен был отмахать. 4 полных дня шли, а когда вышли, специально забирая от Серпухова подальше, то нарвались на пулеметы своих. Был поздний вечер 12 июля, и первая рота Александровцев уже шла форсировать Оку. Жадов тоже попытался, но сколько ни кричал «Своим и, мол!» С северного берега отвечали только матерной бранью да пулеметными очередями. Волей-неволей пришлось останавливаться на ночлег. Кое-как перемоглись до утра, с рассветом выслали разведку. Однако на сей раз с левого берега стрелять не стали. Собрали плотик, Жадов сам на нем поплыл в полной форме ночдива. Вот и пригодилось еще раз. Высоко держа белую тряпку. «Ничего». Северный берег Оки оказался покинут. Немало времени прошло, пока Жадов смог переправить через широкую реку весь свой отряд. Собрали в приречных деревеньках лодки, какие смогли. Мужики глядели мрачно, помогали неохотно. Когда Жадов спросил, в чем, мол, дело, оказалось, что именно здесь дернуло нелегкое чекистов расстрелять местного священника. А батюшка оказался никак с антирелигиозных карикатур, и паства его любила. После некоторых раздумий решили повернуть на Каширу. Пробираться глухими приокскими лесами, это если выяснится, что беляки и в самом деле кругом. В Кашире красный гарнизон оставался. Петлицы Ночдива помогли. О том, что Жадов уволен из армии, здесь, само собой, никто не знал. Тут и встанем. Сказал Михаил своим бойцам. Они встали. Однако уже на завтра пришел приказ оставить позиции в Кашире и всем двигаться в Москву. «Плохо дело. Яков Апфельберг поправлялся, хоть и не быстро. «Прорвались беляки за Аку. Теперь только в Первопрестольной драться и осталось. А если они ее возьмут...» «С потерей Москвы не потеряна Россия», — щегольнул Жадов знанием цитат. Яша отмахнулся. «Потеряно, Миша, потеряно. Узел всех дорог, заводы, склады, население. А главное — символ». «Чего это она символ?» — удивился Жадов. «Кутузов, повторю, Москву сдал. И что?» «Другую Москву он сдал, Миша, друг мой. Большую деревню он сдал, вот чего. Кремлевских реликвий, конечно, жалко было, но пушки-то поважнее. А пушки где лили? В Туле. Ружья там же делали. В Сестрорецке тоже. А Москва? Что Москва? Там даже провианта для французов не оказалось. Все вывести успели. А теперь Москва — это совсем другое дело. Теперь это центр, считай, всего. И мануфактуры, и заводы, и железные дороги». Яша хотел махнуть рукой, но только скривился от боли. Даша заботливо погладила его по плечу, но поглядела при этом на Жадова, да так, что тот смутился. «Вот и суди сам, товарищ, начди в 15. Возьмут беляки Москву, все посыплется. И так на заводах в Ижевске разброд и шатание, я слыхал еще до отправки нашей. Рабочие там вовсе даже неплохо жили, зарабатывали, а теперь все, баста, пайки, и никакого тебе ситчика веселенького для жен, коли комитет не выделит. Прав был Благоев, как есть прав. Эх, не он сейчас в Смольном». Про Ирину Ивановну Яша деликатно не спрашивал. «Раз не он в Смольном, то и говорить об этом нечего», — отрезал Жадов. «Значит, надо к Москве пробираться. Нельзя ее белякам отдать». Однако приказ пришел совсем иной. Оставив в Кашире небольшой заслон и подготовив мосты к взрыву, выступить в западном направлении, на Серпухов. Задача — взять город, отрезав прорвавшиеся белые части от подкреплений. Подписано самим товарищем Троцким. За невыполнение приказа расстрел на месте. Непонятно было только, на каком именно месте собирается Лев Давидович расстреливать виновников. Но слова были грозные, и гарнизон Каширы выступил по дороге на Иваньково. Потом проселками предполагалось достичь деревни Кутуково, и затем уже, продвигаясь правым берегом Оки, выйти непосредственно к мостам. Однако не прошли они и версты, как за спинами их поднялась заполошная стрельба. Конная дивизия кубанцев, совсем недавно собранная и сформированная, была переброшена эшелонами в узловую, за день преодолела 40 верст и внезапно заняла Венев, оказавшийся в пустом пространстве меж красными и белыми. Захватив там несколько паровозов и мобилизовав все вагоны, какие смогли сыскать, кубанцы устремились прямо к Кашире. Жадов развернул свой отряд. Внезапной атакой его полк выбил кубанцев из города, однако те, легко отскочив и стараясь избегать потерь, закружили у окраин. Мост через Аку в черте города жадовцам удалось отстоять, зато железнодорожные казаки захватили с налету. Михаил Жадов повел свой полк в новую атаку. Повел сам впереди злых, наставивших штыки цепей. И помня, как атаковали его в Туле александровцы, то и дело орал своим. «Легли! Встали! Легли! Перебежками, мать вашу!» Казаки огрызались, они тоже были упорны и злы. Но жадовцев и рабочих с гнома было не остановить. Сейчас они рассчитывались за все. За долгое отступление, за оставленные города и села, за постыдный выход из Тульской западни, и кубанцы не выдержали, отхлынули, мост был отбит. Так и началась игра в кошки-мышки, потому что мосты через Аку в Кашире разнесены, между ними почти две версты. Михаил Жадов был почти что счастлив. Счастлив, потому что жуткая боль в сердце отступила, отползла чуть в глубину, не исчезла окончательно. Но и это облегчение казалось райским блаженством. «Бей, стреляй, а там видно будет». Тимофей Степанович Боков тщательно прибрал свой кабинет. Аккуратно, словно инструмент на родном заводе, разложил по местам бумаги, перья, карандаши и все прочее. Одернул форму и вышел, заперев дверь на три оборота. Дел предстояло много. Отправить подкрепление на Западный фронт. Пока разберутся, пока то, пока сё, а ляхов-то и остановят. Тимофей Степанович больше всего любил князя Серебряного, но и русских в 1612 году за Госкина читал, перечитывал неоднократно. Нельзя никому русские земли сдавать, и никакая мировая революция тому не в оправдание. Своих, русских, ляхам поганым в рабство, да ни за что на свете. Льву Свет Давидовичу, может, и все равно, а ему, питерскому рабочему Бокову, у которого жена Василиса, две дочки на выданье, да двое сыновей, ему не безразлично. Русские земли полякам отдавать, а потом забирать назад русской же кровью? Нет. К стенке вставать за предательство революции он тоже не собирался. Но и такая революция, за которую он столько лет дрался, себя не щадя, ему не нужна. А что еще отдадут товарищи из ЦК, чтобы только удержаться у власти? Царь-то, Эван, манифест издал. Считай, все требования трудового народа выполнил. Да и поражать врагов Отечества на земле его посягнувших призывает. Еще, конечно, смотреть надо, как они все исполнят, но ведь принял же. А манифесты царские никогда обратно не брались. Донесения из-за линии фронта Боков тоже получал, по закрытому списку, знал, что там творится. Ни тебе прод затруднений, ничего. А все почему? Потому что свобода торговли. Нет, у него-то самого паек был хороший, а у остальных... В отличие от других, Тимофей Степанович не злорадствовал в виде выгнанных на непосильные работы стариков в генеральских шинелях и женщин в добротных пальто. И сейчас он пошел против воли ЦК, прекрасно понимая, чем ему это грозит. Василисе он все рассказал, как принято было между ними уже три десятка лет. Она, конечно, сперва заахала, заохала, а потом обняла. «Молодец ты у меня, Степаныч. Иначе бы и не сделал. Только теперь что же, бежать нам надобно. За Машутку с Дуняшей боюсь, не за себя». «Вам бежать», — кивнул Боков. «Вот, гляди, верные люди вас выведут, в карельских лесах укроют». И сейчас, оставшись один, ощущал он только странное спокойствие, даже умиротворенность. «Что нужно, он сделал». А к стенке? Это мы еще посмотрим, кто кого к стенке поставит. Сводку о прорыве фронта на Оке, о том, что эшелоны белых идут к Москве и будут там самое позднее к вечеру, он получил, прочитал, аккуратно расписался в журнале «Курьера», а потом начал действовать. Летит вперед бронепоезд, оставив позади очередной подрыв рельсов. Исправили быстро. Закладывали заряд наспех, неумело, да и шашка была слабой. Мелькают подмосковные станции, нарядные пряничные домики вокзалов. Оно и понятно. Сюда выбирается на лето из города чистая публика, снимая дачи. Бронепоезд «Единая Россия» набрал ход, гонит вперед. Александровцы облепили бронеплощадки, выбрались на крыши, и никакие приказы не способны сейчас загнать их внутрь. Мелькают станции. Шарапова охота, Лопасня, Столбовая, Гривна, Подольск. У Подольска бронепоезд обстреляли из винтовок. Не попали ни в кого. Несколько артиллерийских гранат в ответ, и вот уже взяты стрелки, взят вокзал. И не задерживаясь дальше, дальше, стоило показаться передовому эшелону дроздовцев. Другие части, корниловцы, деникинцы, удерживают сейчас фланги, расширяя горловину прорыва. А они, Александровцы, первая государева рота, идут напрямую в Москву. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Кончились стратегии и тактики, теперь только одно — буря и натиск, по-суворовски. Трепещут и бьются на ветру бело-сине-красные и соболино-золотисто-серебристые флаги. Севка Воротников вдруг негромко запевает, не в силах сдержаться. «Русь великая воскреснет, нашей верою горя, и услышат эту песню стены древнего Кремля». «Погоди», — останавливает его Федор, — «не у Кремля пока еще». Севка послушно умолкает. «Щербинка, Бутова, дачная Царицына». Остаются позади утопающие в зелени домики московских предместий. Церковь, перед ней священник, успевший сбежаться народ. Батюшка крестит, благословляет бронепоезд, народ тоже. И вот он, Курский вокзал, и тут начинается настоящая работа. Рядом с ним выкачана напрямую наводку батарея. Первый же снаряд попадает в головной броневагон «Единой России», прошивает броню, но, к счастью, не взрывается. Бронепоезд тормозит, головное орудие отвечает, тяжелый морской снаряд взрывается прямо среди выкаченных вперед трехдюймовок. Александровцы уже привычно разворачиваются в цепь. Федор Солонов также привычно прикладывается к оптическому прицелу. Его дело сейчас не штыковая, но командиры и наводчики противника. Вот мелькнула фигура в черном среди серо-зеленого. Палец тотчас жмет на спуск, и фигура, сломавшись, падает ничком. Оживает пулемет, однако укрыт он плохо, и Феде вновь удается поймать стрелка в перекрестье. Пулемет умолкает, а второй номер вдруг решает, что своя рубашка ближе к телу. Александровцы вновь поднимаются в атаку, их уже невозможно остановить. Некий Краском пытается увлечь своих в штыковую, падает, грудью поймав пулю прапорщика Солонова. Площадь перед вокзалом стремительно пустела. Народ разбегался кто куда. Добровольцы прокатились от тупиков и пакгаузов прямо к платформам. Орудийная прислуга побросала свои трехдюймовки. Что-то надломилось у красных. Словно они сами уже не верили, что отстоят Москву. Медлить было нельзя, и александровцы устремились московскими улочками прямо к ее сердцу, Кремлю. По земляному валу, по Воронцову полю, Хитровка, Солянка. Они бежали, не чуя под собой ног и не ведая усталости. Кремль был совсем рядом, а еще совсем рядом была Лубянская площадь, где в здании Страхового общества «Россия» устроилось московское отделение ВЧК. Двухэтажная Москва. Множество окон заколочены, над иными копоть давно отпылавшего пожара. Лавки закрыты, заброшены, вывески многие сорваны, валяются на земле, но куда больше просто исчезло. Скорее всего, сгорели в печках зимой 15-го года. Колонны их и Дроздовского полков должны были зайти на Лубянскую площадь другой дорогой. И тут, впереди них, возле самой Лубянки, вдруг раздалась множественная стрельба, перекрытая яростным «ура», да таким, что Феде не доводилось слышать еще ни в одной атаке. Две мишени, хоть и бодрившиеся после харьковской раны, бегать само собой не мог. И так получилось, что первую роту александровцев вывел к Лубянке никто иной, как Федор Солонов. «Товарищ нарком! Лев Давидович, они уже здесь!» «Отлично, товарищ Лацис, все идет в полном соответствии с моим планом. Дивизия из бывших гвардейцев на позициях? Личный состав проинструктирован о судьбе ожидающей их семьи?» «Так точно, товарищ нарком!» «Резервные части в готовности? Рубеж атаки занят?» «Занят, Лев Давидович». «Прекрасно. Отдавайте приказ, Ян Фридрихович». «Эй, господа, это что еще такое?» Лубянскую площадь перегораживали баррикады. Входы в здание ЧК прикрыты брустверами из мешков с песком. Окна заложены тоже. В каждом подготовлена бойница. И одновременно за спиной у александровцев стали распахиваться ворота и двери московских домов, лавок и даже храмов. И оттуда молча вываливалась толпа плохо одетых людей в каких-то грязных лохмотьях, раньше, наверное, бывших армейскими шинелями, в руках винтовки со штыками. Они повалили на александровцев с отчаянием обреченных. Кто-то из них попытался свернуть, скрыться, и вдруг упал, потому что откуда-то из-за спин в него ударила короткая очередь. «Это же гвардия!» Вдруг крикнул кто-то из александровцев. И тотчас вспыхнула пальба им прямо в лица. «Засада! Западня! Ловушка! Капкан!» Федор метнулся к стенам, вскинул винтовку, почти не целясь выстрелил. Слишком далеко высунувшийся пулеметчик красных опрокинулся, скатился с баррикады. «Стоять на месте — смерть!» И александровцы сделали то единственное, что могли и что умели делать, наверное, лучше всех в добровольческой армии. Они атаковали баррикады, забрасывая их гранатами. Лучшие стрелки били во всех, кто пытался подняться, кто высовывался, жадный до того, как бы пальнуть в буржуев. Сзади накатывался вал этих непонятно кого, невесть каких солдат. И Федор уже видел, в руках у них не Федоровки, даже не Мосинки, а до древней берданки. За спинами этих маячили сразу два броневика. Вот атакующие с берданками уже совсем рядом. Вот кто-то из александровцев выстрелил, однако набегавшие гвардейцы, или кто бы это ни был, вдруг взорвались хриплые мура и кинулись прямо на баррикады, словно и не замечая добровольцев. В них грянул нестройный залп, заговорили и пулеметы тех красных, что были позади, что отрезали александровский полк от своих. Но атакующих было уже не остановить. Словно весеннее половодье, они залили огрызающиеся огнем баррикады, замелькали штыки, звучали дикие крики тех, кто сейчас умирал под их ударами. Нет, и они сами умирали, но не напрасными смертями. Вместе с ними на баррикады ворвались александровцы. Севка Воротников полоснул Гочкисом, Бобровский метнул гранату. И вот уже Федор Солонов сбил очередным снайперским выстрелом бросившегося к умолкнувшему пулемету красного бойца. Они ворвались в здание, сыпались стекла в витринах под вывеской общества мальцевских заводов, а они уже бежали вверх по ступеням. Они прорвались внутрь, Лев Давидович. Гвардейцы изменили. Что ж, значит, покончим с ними со всеми. Пока они будут захватывать пустые этажи, думая, что сейчас пленят все московское ЧК. Ха-ха-ха-ха! Это вы гениально придумали, товарищ нарком. Первым сообразил, что все не так, он, Федор. А первым понял, что из этого следует, само собой, Петя Ниткин. И если б не он, кончилось бы это все для первой роты более чем скверно. «Пусто! Пусто здесь!» Заорал в коридор Федор, когда уже третья дверь, им распахнутая, явила лишь пустые кабинеты. Нигде никого, не разбросаны бумаги, никаких следов поспешного или не очень бегства. «Нас ждали», — обожгла мысль. «Пе», — начал он было, но Ниткин уже бежал навстречу остальным александровцам, раскинув руки. «Назад! Назад все! Мины!» Вопил он так пронзительно, что слышно было, наверное, аж по всей Лубянке. Не только первая рота, не только первый батальон. Весь полк уже знал, что если прапорщик Ниткин что-то говорит, надо не задавать глупых вопросов на вроде «А с чего ты это взял?», а делать, как он сказал. Первым ринулся обратно Севка Воротников, заворачивая собой остальных, словно поршень в паровозном цилиндре. «Вали, братцы, вали!» Со стороны могло показаться, что александровцы обратились в позорное и паническое бегство, безо всяких видимых причин. «Прыгай! В окна!» Командовали разом и Федор, и Петя, и Севка, и мигом присоединившийся к ним Лев. Александровцы повиновались без колебаний, увлекая за собой других. Здание стремительно пустело. На площади бой уже стихал. Красные откатились ближе к Кремлю. Наступали сейчас те, кто пытался зайти добровольцам в спину. «Ходу! Ходу!» Севка размахивал Гочкисом, словно элегантной тростью. Бог весть, как ему это удавалось. Они успели отхлынуть от здания, когда оно словно вздохнуло. Раздался гулкий «бум!» И из всех окон потоками рванулись клубы серого дыма. С тяжким треском просела крыша. Стены заваливались внутрь. Взметнулось облако кирпичной пыли, смешанное с дымом от взрыва. Такое густое, что вытянутой руки не разглядишь. Добровольцы невольно отступали, вслед за красными втягиваясь в ближние улочки, где вновь вспыхнула яростная стрельба. «Товарищ нарком, подрыв осуществлен. Враг, без сомнения, понес тяжелые потери». «Превосходно, товарищ Лацис. Вокзалы заняты?» «Так точно». «Подкрепление белых подходит?» «Постоянно». «Открывайте огонь артиллерии из засад по скоплению вагонов по идущим составам. Иногда, чтобы разгромить врага, нужно дать ему ложное ощущение победы. Все по диалектике, все по Марксу!» В охватившем Лубянку хаосе сориентироваться было нелегко, но Федор сумел. Собрал вокруг себя первую роту, повел ее прочь от развалин, туда, где надвигались, плюясь очередями, два неуклюжих броневика. «На крыши!» — гаркнул Федор. «Петя, гранаты!» Оба броневика они подорвали, потратив, правда, последние огнеприпасы. Пехота красных скапливалась в узостях московских улочек, но пятилась, словно набираясь храбрости. Главные силы александровцев остались позади. Вперед вырвалась первая рота Феди Солонова и сколько-то самых дерзких из второй и третьей. Выгнанные на них странные солдаты, которым красные стреляли в спину, деловито вооружались, подхватывая оружие у мертвых и сноровисто обшаривая неподвижные тела. Да, это была гвардия. Молчаливые, с совершенно мертвыми глазами люди, забывшие, что такое страх или нерешительность. Петя Ниткин аж закрестился, едва столкнувшись взглядом с немолодым уже офицером, с формы которого были с мясом сорваны погоны. «Кто командует?» — громко воззвал вдруг немолодой уже гвардеец, деловито закидывая на плечо винтовку, взятую у погибшего красного бойца. «Я, прапорщик Солонов, Александровский полк, первое его величество рота!» Федор сам не знал, как это вырвалось. Ему ли командовать седыми офицерами, капитанами и полковниками гвардии, что по меркам армейским уже генералы? Однако немолодой гвардеец только кивнул. «Рядовой фон Краузе, бывший полковник лейб-гвардии Преображенского полка. Какие будут приказания, господин прапорщик?» Некогда было выяснять, почему полковник-преображенец вдруг объявил себя рядовым. «Нас отрезали от главных сил. Необходимо восстановить связь. Два броневика мы подорвали, теперь пробиться будет легче». Гвардеец снова кивнул. «Так точно, господин прапорщик. Разрешите выполнять». «Выполняйте», — сказал Федор, чувствуя, что сходит с ума. «Только, господин полковник, отчего же нет больше полковника?» — перебил фон Краузе. «Был, да весь вышел, господин прапорщик». И он четко, словно на плацу, сделал поворот кругом. Красных они оттеснили. Не опрокинули, не погнали, но оттеснили. От Курского вокзала подходили и александровцы, и второй батальон, и дроздовцы. Откуда-то издалека доносились взрывы. С юга от Павелецкого вокзала пробивались корниловцы. А вслед им торопились новые эшелоны и бронепоезда добровольческой армии. На подступах к Москве им пришлось несколько задержаться. Когда расставленные батареи красных начали накрывать поезда на главном ходу, пришлось останавливаться и брать артиллеристов на штык. Пехотное прикрытие у батарей этих, конечно, изначально присутствовало. Все-таки на местах распоряжались кадровые офицеры старой армии. Но вот настрой у этого прикрытия изменился очень и очень сильно. Так бывает. Вроде бы все хорошо у армии. Сражается за народную власть, за свободу, за землю крестьянам, а заводы рабочим. И числом огромно, и пополнение никто не считает. И офицеры военспецы стараются, кто за страх, кто за совесть, но стараются. И почти уже рухнул прогнивший царский режим, и уже вот-вот Южная революционная армия возьмет в Железное кольцо последнее убежище сбежавшего царя, город Елисаветинск. И вдруг полгода Красная армия отступала и отступала. Попытки атаковать заканчивались катастрофами, сперва Юзовской, затем Миллеровской. А беляки берут город за городом, прорывают рубеж за рубежом, и вот они уже в Москве, словно неостановимый морской прилив. Только в отличие от прилива сами они не уйдут. И если рабочие дружины и национальные части, особенно эстонские и латышские, сражались упорно, хотя зачастую не слишком умело, то старые пехотные полки мало-помалу утрачивали классовую ярость, а то и вовсе вспоминали, что дома у них тоже полным-полно неотложных дел. Вот и на сей раз. Один эшелон был и впрямь разбит, но подоспевшие корниловцы сноровисто сбрасывали под откос горящие вагоны, домкратами с бронепоезда опрокидывали паровоз, пораженный прямо в котел удачным снарядом, и, даже оставляя собственных погибших товарищей, рвались дальше. Павшие поймут и простят, когда придет время встретиться. Но только в одном случае, если оставшиеся в живых победят. «Товарищ нарком, они, похоже, взяли телефонную станцию». «Да, Ян, взяли. Отключают все номера с копом. Вычислить, где мы, они не могли». «А вдруг смогли, Лев Давидович? Вдруг продал кто-то, шкуру свою спасая? Товарищ Троцкий — лакомая добыча». «Лакомая, согласен». «Ну что ж, правде надо смотреть в глаза. Командуйте отход, товарищ Лацис. Если пролетариат не желает защищать собственную революцию, тем хуже для пролетариата». «У нас все подготовлено. Поезд под парами. Идемте. И отдайте приказ всем частям держаться до последнего». Петербург. Ночь с 16 на 17 июля. Борт линейного корабля «Севастополь». Рейд Кронштадта. «Итак, товарищи, приходится констатировать, что Москва или уже в руках белых, или вот-вот окажется в их руках. Они понесли тяжелейшие потери, завалили город трупами, однако озверевшее офицерье своего-таки добилось». «Григорий Евсеевич, без общих слов, прошу вас. Доложите лучше, как проходит погрузка ценностей на корабли эскадры». «Погрузка, Владимир Ильич, проходит планово. Все ценности из банков грузятся сейчас на линкоры. Основная часть сюда, на Севастополь. Меньшие и не столь ценные на крейсера. Центробалт произвел отбор верных делу революции команд. Ненадежные списаны на оставляемые нами старые суда. Все новое, включая Андрея Первозванного и Павла Первого, мы забираем с собой». «Погодите, товарищ Зиновьев. Армия на Западном фронте оказала ожесточенное сопротивление полякам, сорвала их наступление. То есть верные и готовые сражаться части у нас есть. А вы уже думаете о бегстве?» «С этим мы пытаемся разобраться. Но в военном ведомстве, то есть, простите, в наркомате по военным и морским делам, без Льва Давидовича полный хаос. Никто ничего не знает, не берет на себя ответственность. Все отвечают: да-да, будет исполнено, но получить хоть какие-то сведения совершенно невозможно». «Ммм, «Расстрелять парочку саботажников не пробовали, товарищ Зиновьев?» «Ах, Иосиф Виссарионович, да оставьте вы это ваше расстрелять! Военспецов расстреливали пачками, и что? Выжившие белым сдаются, на коленях прощения просят. В Москве было сосредоточено более 100 000 штыков, весь стратегический резерв. И что же? Город сдан. Всерьез сопротивлялось лишь несколько полков. Остальные стояли и наблюдали, а потом отправили делегатов к белым». «Ви так хорошо осведомлены, Григорий Евсеевич». «Московский комитет партии прислал исчерпывающее донесение, Иосиф Виссарионович. Фронт разваливается на глазах. Верность идеалам нашей революции сохраняют лишь очень немногие части. Балтфлот — одна из них. Хорошо, что мы успели вернуть на корабли почти всех специалистов». «Мне не представляются верными панические настроения части ЦК». «Прекрасно, товарищ Сталин. Вы уже не раз за последние недели выдвигали различные идеи. Ни одна из них не привела к коренному перелому. Что на этот раз?» «Товарищи, если вы верите, что царь победил, он победит». «Коба, избавьте нас от ваших несравненных силлогизмов, аллюзий и прочих словесных ухищрений. Что вы предлагаете? Как спасать положение?» «Так же, как мы его спасали все годы до прошлой осени. Необходимо вернуться в подполье. К счастью, я позаботился о том, чтобы оборудование наших типографий осталось бы в неприкосновенности». «В подполье?» «В подполье, товарищ Рыков. Чем сейчас займется победивший царский режим? Тем же, чем и после 5-го года. Репрессии. Только теперь они будут куда сильнее. И чем это кончится? Рабочий класс вновь двинется на баррикады, бороться за свободу. И повести новых борцов должны мы, уже не повторяя прежних ошибок». «А вы уверены, товарищ Сталин, что рабочие будут по-прежнему доверять нам?» «Нам предстоит очень трудная работа — сохранить их доверие. Но я лично намерен бороться за это всеми силами. Поэтому ценности надо не грузить на корабли, а прятать здесь. Впрочем, кому милее женевские кофейни, тот, конечно, может уезжать в новую эмиграцию. А я никуда не поеду». «Москва сдалась, товарищ Начдив». Перед Жадовым стоял растерянный боец его полка, еще из тех, с кем они брали Таврический. «Вот, телеграмма». Жадов протянул руку, взял бланк. «Надо же, все рушится, а телеграф, как обычно!» Мелькнула нелепая мысль. «Ступай, Иван!» Совсем не по-военному, сказал Жадов красноармейцу. «Людей собери, кто не в охранении». «Ага». Боец просветлел лицом. «Верит, верит крепко, что Начдив 15 Михаил Жадов придумает, что теперь делать». Ишь, побежал. Жадов заставил себя войти в пустовавшую по летнему времени земскую школу, где разместился его штаб, с высоко поднятой головой и расправленными плечами. Мол, ничего страшного, командир ваш с вами и присутствие духа не теряет. Яша Апфельберг полулежал на импровизированной койке. Рядом, как всегда, сидела Даша. Раненый комиссар бросил проницательный взгляд на бланк телеграммы в руке Жадова. Прикрыл глаза, вздохнул. «Оставили Москву, так?» Даша охнула, закрывая рот ладонью. «Так, Яков, вот, телеграмму прислали». «И что же нам предписывается?» «Действовать по обстановке». «Обожаю подобные формулировки», — криво усмехнулся Яша. «Как именно действовать? По какой обстановке? У нас тут вокруг Каширы крутится 2 кубанцев. Остальные куда-то делись, верно я говорю?» Жадов молча кивнул. «Вот пока мы тут сидим, беляки все к Москве-то и кинули, а в старых полках разброд и шатание, а публика в Москве оставшаяся отнюдь не пролетарии». «А что делать-то теперь?» — мрачно спросил Жадов. «Куда подаваться? Отходить? Куда отходить? С ранеными что? Тебя-то, Яш, вынесем, а остальных?» «Никого нельзя оставлять. Скрипнул зубами Яша. «Именно что нельзя. А и отходить как? Куда именно? Москва, все. Если к Питеру пробиваться, так только в обход, дальний. Если на восток, то опять же куда? Что там сейчас начнется, если армия разваливается?» «А она разваливается?» Со внезапной надеждой вдруг спросил Яков. «Юго-восточный фронт Егорова не разбит. Белые бросили все на Москву, а этих-то забыли? Может, туда и надо?» «Может», — кивнул Жадов. «Если там тоже не побросают винтари, да не разбегутся». «Рабочие дивизии не разбегутся», — твердо начал было Яша и вдруг осекся. «Ой, нет, что я. В Харькове-то разбежались. Сперва дрались, а потом разошлись, как стало ясно, что город все...» «Вот их, небось, и перевешали всех», — мрачно бросил Михаил. «Не знаю, врать не буду», — честно признался Апфельберг. «В общем, Михайло, ты командуешь, тебе решать. Но я бы на восток отходил, а потом к югу б сворачивал. Мосты в Кашире наши, пешим маршем до станции Озеры всего ничего пройти. А там, если чугунка, как в народе говорят, действует, и до Рязани доберемся. А это были тылы Егорова». «Так и сделаем», — Жадов поднялся. «Слава богу, хоть что-то можно делать, заглушить этот страшный набат в голове. Все кончено. Кончено! Кончено!» Даша что-то шепнула Якову на ухо, поднялась, вышла следом за Жадовым. «Михайло, ты на Рязань не шибко надейся-то». «Это еще почему?» «Да потому. Баба я, слышу, что многое, что в сотнях гутарят». «В каких сотнях?» «Ох, прости, это я по донской привычке нашей. В ротах, значит, бойцы, словом. Все уж знают, что Москва под белыми». «Язык бы болтунам повыдергать!» В бессильной ярости прорычал Жадов. «А чего ты хотел, Михайло? За новую жизнь народ честно бился. Иные впрямь головы сложить готовы, а иные так нет. Про семьи думают, про жен да детишек, про родителей старых». «Это на Дону у нас круг казачий про сирот думает, да про стариков, что сыновей лишились. Научились за столько-то войн, а остальные...» «И вот надо было бы гаркнуть что-то вроде: молчи, мол, баба глупая! Волос длинен, да ум короток!» Ан не гаркается. «С Кашир-то уйдем, то дело нехитрое», — продолжала Даша. «Делать тут и впрямь нечего, ни припасов, ничего. В Коломне-то получше должно быть, да только...» «Чего только?» — мрачно буркнул Жадов. «Как бы белые и туда первее нас не добрались бы». «Типун тебе на язык!» Только и нашелся Михаил. Махнул рукой и пошел отдавать распоряжение. Это было удивительно. Это было пьяняще, именно пьяняще без зелена вина, как спели бы в былинах. Москва больше не стреляла. Все кончилось, словно кто-то невидимый отдал команду, и вот уже поплыл над городом малиновый звон сорока сороков. Колокола зазвонили все разом, точно звонари только и ждали, и были готовы, и бросились вверх по узким лесенкам на колокольни. Красные отступали на север. Каланчевская площадь и все три вокзала на ней были уже заняты добровольцами. Охрана из мобилизованных без особых сожалений побросала винтовки. «Идите домой!» — крикнула им две мишени, взобравшись не без помощи бывших кадетов и Ирины Ивановны на случившуюся рядом телегу. «По домам ступайте! Все! Война ваша кончилась! Государь и землю дает, и волю! Кого красные загребли, да воевать заставили, всем полное прощение. Государь в Москве днями будет, новый манифест огласит». Арестова слушали. Белые и красные стояли рядом. У какого-то совсем молодого красноармейца с соломенными растрепанными волосами и курносым веснушчатым лицом никто даже не отобрал винтовку. Парень огляделся и аккуратно, с крестьянской хозяйственностью, прислонил ее к вокзальной стене. «Конец смуте великой настает!» — продолжал Арестов. «Жизнь новая начинается! Люди русские, народ православный! Хватит! Навоевались! Надавали друг другу тумаков! Головы поразбивали. Хватит! Охрана, слушай мою команду! Вольно! Разойдись! По домам! Шагом! Марш!» «Погоди, господин полковник!» Вдруг выступил немолодой кряжистый солдат с окладистой диакону в пору бородой. У него винтовка висела на плече, но стволом вниз. «По домам это ты хорошо сказал. А жрать нам что? Отбираться как? Об этом-то ты подумал, твое благородие? И что там с землей-то и с волей как? Землю что под барами? Нам отдадут?» «Отдадут!» — без колебаний ответил две мишени. «Да только по России той земли, что до сих пор барская, сгулькин нос. И вот скажи мне, солдат, в деревне у тебя землицы, почитай, у мужиков, мало?» «Мало», — согласился бородач. «А откуда ей взяться-то? Едоков-то все больше». «Верно. А ты слышал, братец, что в Сибири земли дают столько, сколько вспахать сумеешь?» «Слышал», — недовольно ответил солдат. «Да только чего это мы из мест родных уезжать должны?» «Не должны», — согласился Арестов. «Кто захочет, тот поедет, с подъемными и прочим. Просто у барта земли тоже не осталось. Попродавали, закладывали, перезакладывали, да ни с чем и остались. Но ты, братец, коль мне не веришь, оставайся». «Вот в нашем Александровском полку и оставайся, кашей поделимся. Государя дождись, его слово послушай». «А что, и послушаем!» Вдруг задорно выкрикнул курносый парень. Деловито закинул винтовку на плечо, по примеру пожилого бородача, стволом вниз. «Коль меня еще примете, тоже останусь». «Примем, примем. Ирина Ивановна, записывайте». С юга в Москву вливались все новые и новые добровольческие части. То, что еще совсем недавно было ударной группой Южного фронта, откатывалось на северо-запад. Однако там уже совсем близок был польский фронт, где, опомнившись, противник вновь попытался продвинуться вперед. На сей раз по всем правилам. Под Минском им это удалось. «Все осуществляется согласно вашим указаниям, Лев Давидович. Мы отступаем последними. Саперный поезд, следующий сразу за нами, подрывает все мосты». «Прекрасно, товарищ Лацис, прекрасно. Нас не догонят?» «Никак нет, товарищ Троцкий. И все мои указания по созданию тайников выполнены?» «Разумеется, Лев Давидович. Золото в монетах, драгоценные камни, иные активы». «Великолепно. Надо быть готовыми ко всяким неожиданностям». «Право слова, не очень понимаю вас, Лев Давидович. Мы прочно удерживаем Петербург. Обстановка спокойная. Флот, форты Кронштадта и береговые батареи на нашей стороне. Если наладить линию снабжения хоть из той же Финляндии или из Швеции, держаться можно сколь угодно долго». «Чем вы будете расплачиваться за это снабжение в долгосрочной перспективе, дорогой Ян Фридрихович, м? На какое-то время хватит остатков золота, а потом...» «Потом народ поймет, увидит, каково это опять жить под царским гнетом и...» «Не повторяйте дурака Кобу, это его идеи. Он их продвигал на последнем ЦК, мне доложили». «Увы, в царской свите нашлись неглупые люди, надоумили...» «Его свергнутое величество повторил, считай, эсеровскую программу. Это выбило у нас некоторые козыри. Но крестьян же наверняка обманут, Лев Давидович». «Возможно. Но готовыми нам следует быть к обоим вариантам, в том числе и к тому, что не обманут». «И что же тогда?» «Капитализм, мой дорогой Ян, не изменит свою природу. Он может пойти на временные уступки, но не более. Сейчас наша задача — сохранить партию, ее боевые ячейки, актив. Но ведь Сталин предлагает то же самое. Коба думает, что народ восстанет, как только белые займут Петербург и начнут вешать революционеров направо и налево. А я говорю, что, скорее всего, этого не случится. Что народу бросят кость, дадут какие-то поблажки, но суть кровавого режима не изменится». Коба надеется на скорое выступление пролетариата, а я подобными категориями, надежда, не оперирую. Точный расчет, Ян, точный расчет. Сейчас мы в нем допустили ошибку. Возможно, выступление наше было и впрямь слегка преждевременным. Надо было дождаться утверждения временных, дать этим идиотам развалить все и вся, и лишь после этого выступать. Что ж, мировая революция слегка откладывается. Но не более того. Александровцам не досталось и нескольких часов передышки. Едва Ирина Ивановна переписала всех красноармейцев, что решили остаться в Первопрестольной, как на площадь прискакал взмыленный вестовой на столь же взмыленном коне. Две мишени разорвал пакет, прочитал, брови его сдвинулись. «Александровцы, слушай мою команду! Получен приказ! Становись!» Записавшимся бывшим красным бойцам в торопях оставляли что-то вроде мандатов. Делились пайком. Федор без колебаний разломил краюху хлеба, протянул половину курносому парню, своему ровеснику. «Спасибо», — искренне сказал тот. «Да не за что». Федор неловко развел руками. «Эх, и чего бились, народу сколь положили зазря!» Вдруг вздохнул курносый. «Вот сделали б, как сейчас, сразу, так и никакой войны б не было!» «Все, врутся божии!» Только и смог сказать Федор, чувствуя правоту парня. «Вот теперь есть все, и стрелять друг в друга не надо!» Парень кивнул. «С Богом, то есть господин прапорщик! Вот тебе крест, от сердца говорю!» «А что в товарище плохого?» — встрял Севка. «Вот мы все тут товарищи, как же иначе?» «Вот и я мыслю, ничего», — согласился курносый. «А вот еще. Кто знает, до чего еще договорились и в чем бы еще согласились прапорщик-доброволец и мобилизованный в Красную армию крестьянский сын. Но уже александровцы строились посреди площади, которая спустя некоторое время и в другом потоке реальности станет прозываться площадью трех вокзалов. Казалось диким, странным и удивительным, что они могут вот так, в городе, что только что был вражьей цитаделью, строиться в шеренге, слушая боевой приказ, и не скрываться, и не прятаться. И все как-то словно вдруг сразу и до конца поверили, что здесь, в Москве, все кончилось. И да, красные бойцы спокойно стояли, многие так и оставшись с винтовками, смотрели и слушали. Они опять грузились в эшелоны. Те красные, что остались верны своему правительству в Петербурге, взорвали на вокзале и дальше по главному ходу все, что могли. Александровский полк грузился на Курском вокзале. «Петербургскую линию они разнесли основательно», объяснял две мишени на передней площадке «Единой России». «Пойдем через Ржев и Великие Луки. А там видно будет. Питер мы им не оставим». До станции «Озеры» жадовский отряд тащился полных два дня. Глухими приокскими лесами, узкими дорогами, больше напоминавшими звериные тропы. Тащили раненых, волокли имущество. Отряд поуменьшился в числе. Иные бойцы, узнав последние новости, решили по-тихому исчезнуть, благо сделать это тут было нетрудно. Жадов не обращал внимания. И сам старался ни о чем не думать, кроме лишь самого непосредственного — вывести его бойцов живыми. А там видно будет. Коломна встретила их тишиной и благолепием. Сновал по улицам народ, торговал рынок, что уже заставило Жадова насторожиться. «Свободная торговля? Что, белые уже и сюда явились?» Даша вызвалась сходить на разведку. «Кто меня, бабу, заподозрит?» И пошла, бесстрашная. Отряд ждал ее далеко за окраиной, у опушки леса. В бинокль с вершины дерева Жадов хорошо видел все. И неспешно ползущие по улицам телеги, и собравшихся на рынке людей, что-то бойко покупавших и продававших. А вот красноармейцев в форме заметно совсем не было. Часа через два Даша вернулась. Надо сказать, что, завидев ее, Жадов вдруг понял, что радуется, и не просто лишь тому, что с опасного дела вернулся его боец. Шла она, низко опустив голову в цветастом платке. В руке что-то белело, что-то плотно сжатое. «Ну!» Жадов не выдержал, схватил ее при всех за плечи. Даша вздохнула, аккуратно отстранилась. «Красных в Коломне нет. И этих, партийцев ваших, тоже нет. Все ушли». «Куда?» «А нечистый знает», — отмахнулась Даша. «Народ радуется, мол, торговать снова можно. На рынок все и потянулись. Деньги старые, царские, снова в ходу». «Вот же ж ты!» — не выдержал Жадов. «Дело говори!» Даша терпеливо, понимающе, даже как-то снисходительно улыбнулась. «На-ка вот, Михайло. Только что привезли. На станции раздавали». «Откуда привезли? Кто привез? На чем привез?» «Из Москвы. Офицеры. На поезде». Самым невинным тоном отрапортовала Дарья. «Да ты читай, читай. Чего на меня-то зыркать?» Жадов взглянул на бумагу. «Так, так. Божьей милостью мы, Александр Третий, император и самодержец, так-так, великий князь финляндский и прочее, объявляем всем верным нашим подданным, Богу, в неисповедимых судьбах его, угодно было даровать нам и всем верным нашим одоление над губительной смутой. Москва, первопрестольный град наш, освобожден войсками нашими. Повсюду мятежники складывают оружие. Один лишь Петербург еще пребывает в опленении недостойных извергов из верного народа нашего. Час освобождения столицы нашей близится, но уже сейчас, во древней Москве, на ступенях священных соборов ее, мы заявляем народу нашему, что земля пребудет во владении тех, кто ее обрабатывает, и давняя несправедливость та будет изжита навек, как при почившем в Бозе родители нашим не свирепостью уложений, но благостью и кротостью свершено было великое дело освобождения крепостных крестьян. И потому обращаем мы призыв наш к еще сражающимся отрядам, впавших в разбойное прельщение подданных наших, оставить сие позорное дело и разойтись по домам». «Словом нашим и манифестом сим мы подтверждаем, что прощен будет всякий бунтовщик, пусть даже и предводительствующий частями их, коль сложит оружие и вернется сейчас к мирной жизни. Лишь те, кто возглавлял смуту, не могут быть прощены». Жадов уронил руки. «Ну все, конец. Скрывать это бесполезно, люди и так узнают. И разойдутся. А они с Яшкой куда? И Дарья? Ей-то каково? Она ведь с комиссаром спуталась. Ей дома жизни не будет». «Товарищи!» Слова застревали у Жадова в горле. «Товарищи мои! Москва сдана! По городам читают царский манифест. От вас скрывать ничего не стану. Дело наше дрянь. Не знаю, кто будет сражаться, кто нет, но...» Он обвел взглядом мрачные лица. «Но я буду, как решили сперва, буду пробиваться к Егорову, к Рязани. А там...» — он махнул рукой. «Там увидим. Но кто хочет уйти, тот пусть уходит. Слова дурного не скажу. Кто со мной, товарищи?» Отряд Жадова стоял безо всякого строя, поэтому никаких шаг вперед делать не пришлось. Просто вскинутые винтовки со штыками или сжатые кулаки, или... В общем, желающих воспользоваться обещанным прощением не нашлось. И отряд двинулся дальше. Даша Коршунова только вздохнула да покачала головой. Очень много всего происходило в эти летние дни по всей Руси Великой. И лишь стремительный ангел Господень мог бы всякий раз оказаться в нужном месте и в нужное время. Только такой ангел мог оказаться на заполненной людьми соборной площади Кремля, где с красного крыльца обращался к народу государь. Рядом стояли его сыновья, цесаревич Николай, великий князь Михаил и все остальное семейство. И только такой ангел, всевидящий, почти всезнающий, для кого, конечно, открыты были души и судьбы всякого на этой площади, он заметил бы там множество героев этой истории. заметил бы немолодого бородача и совсем юного курносого парня в красноармейской форме, на которую сейчас никто не обращал внимания. Заметил бы солдата и офицеров Корниловской дивизии, заметил бы графа Келлера, заметил бы самого Лавра Корнилова, заметил бы Кутепова и Алексеева, Деникина и Улагая. И, конечно, он заметил бы бледную и печальную Татьяну Николаевну, великую княжну, внучку государя, что смотрела лишь себе под ноги да пряталась за сестер. А потом, едва шевельнув крыльями, посланец Божий оказался бы над пыхтящим бронепоездом, возглавлявшим длинную череду воинских эшелонов, устремлявшихся на север, к угрюмой имперской столице. Глянул на отроков с оружием, сгрудившихся на передней площадке бронепоезда, несмотря ни на какие приказы, потому что внутри жарко и душно, а здесь ветерок. А еще потом, едва шевельнув белоснежным пером, пронесся бы над некогда нарядным и зеленым городком Гатчина, где пустыми закопченными окнами точно зловещий мертвец пялится на окрестности бывший императорский дворец, а в наполовину заколоченной даче жмутся в углу и шепчутся две девушки, одна стройная, с длинной косой, другая круглолицая, с косой еще длиннее и пышнее, а рядом на полу разложены два маузера, обоймы и патроны к ним. А чуть дальше на север, в самом сердце города, в здании, успевшем снискать жуткую славу, быстро сбрасывает какие-то пачки и свертки в черный кожаный саквояж молодой еще человек со впалыми щеками и короткой щеточкой черных усов под носом. Коридоры уже почти опустели. Все, кто смогли, сбежали, попрятались. А еще увидел бы ангел скопление военных кораблей на рейде Кронштадта. Линкоры, броненосцы, крейсера, эсминцы. Казалось, вот-вот раскрутятся турбины, провернутся винты, и эскадра, дымя трубами, двинется прочь. Но пока она еще здесь. Пока еще здесь. Интерлюдия. Ленинград, поздняя осень и начало зимы 1972 года. После беседы с полковником Петровым время, казалось, ускорилось десятикратно. Профессор передавал какие-то свои архивы ученикам. Мария Владимировна собирала вещи, и все это делалось так, чтобы внешне ничего не изменилось. Игорек с Юлькой все так же ходили в школу. Ануфриева-старшая на работу. Все стояли в очередях, добывали продукты, хотя теперь Мария Владимировна несколько чаще, чем раньше, ходила на сытный рынок, где продавалось безумно дорогое, по мнению Юльки, мясо за 10 рублей килограмм. «Нечего теперь экономить», — только и шепнула ей Игорькова бабушка. В назначенный срок появился и сам Петров. Принес устрашающего вида бумагу, где утверждалось, что установка, выполненная по предложенной схеме, не является работоспособной. Миша, Стас и Паша дружно возмутились, подхватили полковника под белые рученьки, усадили на почетное место, после чего с видом жрецов тайного культа принялись нажимать кнопки и перекидывать тумблеры. Установка загудела. Поползли ленты самописцев, качнулись стрелки, на экранах осциллографов заметались причудливые фигуры лесажу. «И что?» — скептически осведомился Петров. «Гоните ваших экспертов поганой метлой!» — сердито заявил Николай Михайлович. «Если они не способны понять разницу между принципиальной схемой и разводкой непосредственного устройства. На овощебазу таких знатоков или в совхоз имени Ленсовета. На ударную, так сказать, трудовую вахту». «Профессор, ваш сарказм не подражаем. Но не могли бы вы...» «Полковник Петров, или как вас там? Вы что, не поняли главного? Главного, вот здесь, показываемого!» Николай Михайлович несколько раз ткнул в бумаги. Ради чего все это затевалось? Ради самофокусирующегося пучка. Вы понимаете, что такое самофокусирующийся пучок и какую роль могут сыграть такого рода установки в борьбе с перспективными противокорабельными ракетами потенциального противника или же при отражении его массированного ракетно-ядерного удара? Кажется, Петрова проняло. Тише, тише, Николай Михайлович. Что тише? Ну что тише? Я что писал в отчете? Что необходим переход к разработке перспективной установки, мобильного устройства в крайнем случае, для противоракетной обороны столицы. Но почему же наши эксперты? А почему ваши эксперты? Ядовито осведомился профессор. Зарубили отличный проект «Волга», хотя он продемонстрировал весьма многообещающую эффективность на лабораторном стенде. Я вам скажу почему. Потому что гораздо привычнее и удобнее идти по пути создания противоракет, несмотря на все ограничения, налагаемые законами классической физики на такие системы. А тут... Достаточно, товарищ Ануфриев, достаточно. А вы мне рот не затыкайте. Так и знайте, я вновь буду вынужден обратиться в ЦК и в Политбюро, и в Наркомат, то есть в Минсредмаш. Я этого так не оставлю. Это же натуральное вредительство и подрыв обороноспособности нашей страны. И вам бы, гражданин полковник, разобраться, нет ли у этих горе-экспертов родственников за границей, особенно из числа так называемых перемещенных лиц, сотрудничавших с немецко-фашистскими оккупантами. И будьте уверены, этот момент я в своем письме отражу также и в полной мере отражу». Несчастный Петров совсем стушевался. Профессор наседал на него, словно коршун на голубя. «Вы меня шантажируете!» — продолжал бушевать Николай Михайлович. «Я требую независимой экспертизы и конкурентных испытаний. О, я догадываюсь, чьи это интриги. Теплофизики, да? Академик, в кавычках. Об...» «Все, все, довольно!» — прямо-таки завопил несчастный Петров, скидывая руки. «Успокойтесь, Николай Михайлович, прошу вас. Никто вас ни в чем не обвиняет». «Как это не обвиняет, когда вы прямым текстом именно что обвинили меня в подтасовке научных результатов и подаче заведомо ложных сведений? Пусть эти эксперты явятся сюда!» «Я им докажу, если, конечно, они в состоянии отличить функцию». «Я вам верю, верю!» Петров в изнеможении затряс взнесенными дланями. «Довольно, товарищ Ануфриев. Возможно, наши эксперты были недостаточно беспристрастны». «Давно бы так», — проворчал профессор. «Ну, так и что дальше?» «Дальше у нас Сергей Никаноров, его загадочное исчезновение». С изрядным облегчением и весьма поспешно выпалил полковник. «Вы обещали помощь?» «Обещал. И я свое слово держу. Мы с ребятами провели, так сказать, мозговой штурм. Я бы на вашем месте проверил следующие места. Северный берег Ладоги, Водлозера и треугольник густых лесов между Тихвиным, Неболчами и Анциферовым». «Вот как? А поточнее?» «Поточнее вот». Профессор размашисто написал что-то на листке, протянул полковнику. «Это те места, куда, я знаю, Никаноров частенько отправлялся под предлогом охоты, когда мы еще работали с ним вместе. Оформлял путевки в охотобществе, все как положено. Отмечался в охотхозяйствах на местах. Вы должны были это обнаружить». «Охотобщество? Охотхозяйство?» Петров аж весь подобрался. «Николай Михайлович, уверяю вас, все связи Никанорова отрабатывались с предельным тщанием. Я готов дать руку на отсечение. Он не состоял ни в каких обществах. Из оружия у него имелся только наградной пистолет, а больше ничего». «Как-то не состоял. Да я сам его охотбилет видел», — встрял Стас. «И дичь он привозил. Прошлой весной, глухарей». «Вот видите, как интересно получается, товарищ начальник», — усмехнулся профессор. «По бумагам человек чистенький, а на самом деле у него все есть. И охотбилет, и ружьишки, даже не одно. И приятели в нужных местах, что из списочков фамилию его убрать-то смогут. Вы формально проверили, запрос послали, ответ в дело подшили, и голова не болит. «Нет, с такими кадрами мы не то, что коммунизм. Мы и социализм-то достроить не сумеем». «А почему вы раньше не упоминали, что Никаноров охотник?» Вдруг прищурился Петров. «Про походы говорили?» «Потому что к слову не пришлось. Да и не был он таким уж страстным охотником последние годы. Мы вот от чего глухарей-то запомнили?» «От того, что редко очень он что-то такое привозил. Уж полтора года прошло. А вот туризм, походы, он любил. Так что проверьте вот эти места, что я вам написал, полковник». «Что ж, благодарю, Николай Михайлович, это действительно очень интересные сведения. Незаконная охота, незарегистрированное оружие, непонятно как полученный охотбилет, отсутствие в списках». «Вот-вот», — подхватила Мария Владимировна. «Вот там копните, да экспертов своих потрясите. Глядишь, и не понадобится нам с мужем нервы трепать». «Хотя, должен вам сказать, товарищ начальник, что мы тут с супругой посовещались и решили, что пора, так сказать, уступить дорогу молодым. Уходим мы, любезный полковник, на пенсию, на заслуженный отдых, останемся консультантами». Известия эти застали Петрова, похоже, врасплох. «Как это уходите? Николай Михайлович, вы же только что делились планами». «Планами написать в ЦК и прочие инстанции, да? Так оставление поста за в лаборатории мне не помешает». «Постойте, постойте, нельзя же так!» — взмолился вдруг Петров. «С экспертами разберемся. Противоракетная тематика...» Тут он осекся, кинул быстрый взгляд на притаившихся в уголке Юльку с Игорьком. «Не при детях. Товарищ профессор, очень вас прошу, давайте продолжим этот разговор в более подходящем месте». «Спекся наш полковник», — посмеиваясь, рассказывал после Николай Михайлович, неспешно попивая чай в столовой. «Завибрировал, как Стас выражается. А нам того и надо. Пускай теперь Никанорова по карельским да новгородским лесам ищет. Охотхозяйство трясет, егерей и прочих. Да только народ там тертый, таких, как Петров этот, сырыми на завтрак ели, даже без соли. Я не я, лошадь не моя, и поди докажи чего. А напугать их не напугаешь. В глухомане живут, ни тюрьмы, ни ссылки не боятся. Да и куда их сошлешь? В Туруханский край?» «Так и что ж теперь?» — робко спросила Юлька. «Теперь, Юленька, действуем, как и наметили. Кадеты наши к нам пришли из 1909 года, и вы с Игорьком туда же угодили. Прекрасный год, судя по всему. Вот туда и надо заглянуть. Для начала совсем ненадолго. Осмотреться, приглядеть жилье, отработать легенду, заполучить паспортные книжки, наконец». «Ну, с этим проблем не будет», — усмехнулась Мария Владимировна. «Отработано». «О, да, у них же там документы даже без фотографий. Описание примет, да такие, что под каждые тысячи людей подойдут». «Значит, когда?» «Как ты сможешь, милая. И смотря, что тебе для этого потребуется». «Машина». «Будет тебе машина. В этом мире мы исчезнем на несколько секунд и сразу же появимся вновь. А вот там нам лучше пока не задерживаться». Гудели приборы, мигали лампочки. Они стояли посреди лаборатории, все четверо в соответствующей времени одежде. Юлька с Игорьком в подлинной своей гимназической форме. Мария Владимировна в длинном платье и шляпке. Николай Михайлович в солидного вида костюме с жилеткой и котелком. В жилетном кармане золотые часы. «Возвращаются домой». Профессор защелкнул крышку. «Подарок отца на 17-летие. Долгонько же ждали. Ну, с Богом». «За руки все возьмитесь». Язык плохо слушался Юльку. «И из-за меня». Она не знала, почему так нужно, но не сомневалась. Нужно именно так. Пространство открылось сразу же, послушное малейшим усилием ее воли. Знакомое золотистое сияние, столпы, темные водовороты, и разом все совсем не так. Тогда она легко скользила, была подвижна, словно рыбка в океанской толще, была в своей стихии. А сейчас словно продиралась через колючий незримый лед. Каждое движение давалось огромным трудом и нарастающей болью. Она не летела, она ползла над бездной. Юльку начало захлестывать паникой, как бывает с пловцом, вдруг осознавшим, что он угодил в отбойное течение, что его уносит в океан, а силы стремительно тают. Она начала задыхаться. Хотя чем она может дышать в этом пространстве? И все-таки Юлька дотянула. Золотое сияние искомого потока надвинулось на нее. Мир вокруг обрел четкость, краски, звуки, запахи. Вокруг царило лето. Милое, прекрасное лето. И кадеты сейчас в лагерях. И Ирина Ивановна Шульц наверняка навещает их с гостинцами, с несравненными пирогами от Матрёны. А роскошный сибирский кот дремлет себе на высоком комоде, прикрыв драконьи глаза. Прошлый раз они с Игорьком оказались на площади Революции подле Кировского моста. На сей раз Юлька нацеливалась примерно на ту же область, только на дворы, где их появление никто бы не заметил. Она не сомневалась, что сумеет попасть куда надо, и она попала. Правда, ноги у нее немедля подкосились, в голове закружилось, и она едва не оказалась на земле. Хорошо подхватил Игорек, а миг спустя и Ануфриевы-старшие. Что там вокруг нее, Юлька не видела. Мутила. В глазах все плыло. Она не могла даже идти, на вопросы только кивала, что, мол, жива, дышу. Николай Михайлович отправился ловить извозчика. И вскоре и в самом деле вернулся. Подхватил Юльку на руки, понес. Потом был цокот копыт и покачивание пролетки. Куда они едут, зачем, она не знала. Больно было даже смотреть. Еще потом они куда-то приехали. Ее несли на руках. Звучали тревожные голоса. «Может, доктора, барин?» Потом ее уложили на постель, и она провалилась в сон, как в беспамятство. Ей показалось, что глаза она тотчас же открыла. Голова не кружилась, только во рту остался какой-то свинцовый привкус. Вокруг стоял знакомый привычный шум. Гудели вентиляторы, басовито жужжали приборы. Они вновь были в лаборатории. «Две секунды», — услыхала она. «Юленька, милая, как ты?» «Я... ничего», — выдавила Юлька. «А опять я в обморок упала?» «Нет, на сей раз ты просто крепко спала». «Ну как крепко?» «Ругалась вот, когда я тебя будить пытался». Игорек стоял рядом, держал ее за руку. «Отвали, я спать хочу, и все такое». «Поэтому мы не так перепугались, как в первый раз», — подхватила Мария Владимировна. Щеки у нее раскраснелись, глаза блестели. «Спасибо тебе, милая. Даже не представляешь, какое это было счастье». «Погоди со своим счастьем», — сурово перебил ее Николай Михайлович. «Вот, Юля, выпей, должно полегчать». «Глюкоза, витамины, тонизирующие вещества. У тебя явно гипогликемия, ты израсходовала слишком много сил. Вот, приляг». «А сколько же мы там?» «Два дня, Юленька, два дня. Но нам хватило. Многое сделали, многое успели. Наняли квартиру, заплатили вперед. Купили кое-какие вещи, уже завезли. Там это быстро». А если даешь ломовику рубль, он тебе безо всякого лифта Стейнвей на последний этаж в одиночку затащит. В общем, подготовились. Дежурили подле тебя, конечно, менялись. Но на сей раз ты была не в коме, просто спала. Ворочалась, иногда во сне разговаривала. Игорька вот отгоняла, мол, дай поспать. Так что все хорошо, дорогая. Поедем домой, отдыхать будешь. В общем, ничего интересного не было. Докладывал потом Игорек, сидя у Юлькиной постели. «Вот честное слово, ничегошеньки. Ба с дедом по каким-то маклерским конторам бегали, квартиру сняли. Квартира, правда, хорошая, дорогая, на Каменноостровском, в новом доме. Любит дед петроградскую сторону, то есть петербургскую. По магазинам ходили, вернее, на извозчике ездили. Из ресторации обед заказывали, вкусный, нечего сказать. Ну и... «Знаешь, Юлькин, они счастливы были, дед и ба. Светились прямо. Не потому, что они нас мало любят. Просто это, ну, совсем особое. Вот справочник, весь Петербург купили. Нашли там свои дома, родителей своих. Тут голос Игорька дрогнул, он отвернулся, зашаркал ногой, скрывая неловкость. Ты бы видела, как они на эту страницу смотрели, на страницы точнее. Они же рядом жили, с детства были знакомы. Дачи по соседству снимали. Только в школы, в гимназии, то есть, в разные ходили. «Я их понимаю», — тихонько сказала Юлька. «Я бы тоже своих отыскать хотела. Ну, маминых родителей. Они же в войну погибли. Хотя нет, они же еще не родились». «А вот интересно, Юльк», — вдруг спросил Игорек, «ты только в 1909 можешь? Или в какой захочешь? Ты же рассказывала, это сплошная река, поток непрерывный. Так выходит, мы с тобой можем вообще куда захотим отправиться?» Юлька помотала головой. «Не, у них там 1909, вот туда и могу. Из нашего времени в их. Ни раньше, ни позже». «Ой, Ли!» — вдруг сощурился Игорек. «Если видишь сплошную ленту, если над ней летаешь, как сама говорила». «Ленту-то вижу, да только не попасть больше никуда. К тому же лента-то наша, и их движутся друг относительно друга очень уж странно. Наши словно медленнее, если и Пушкина спасти в 1837 году успели. Это же не в 1902 по нашему счету было». «Умная ты, Маслакова, стала, не по годам», — ухмыльнулся Игорек, но тотчас посерьезнел. «Я чего тебя пытаю-то? Уж больно хочется узнать, чего там случится. И с нашим потоком, и с ихним. Ленина-то, кадеты в нашем прошлом, того, грохнули. А дедсба, они, похоже, просто решили про это не думать». «И что же? Причем тут в какой год ты попасть можешь?» «Так, может, ты оттуда в наше не случившееся сможешь заглянуть?» «Ты что?» Юлька аж замахала руками. «Не случившееся, его же нет, оно не случилось. А в кого тогда кадеты в нашем 17-м стреляли и попадали? Оно ж тоже не случившееся выходит?» «Тьфу на тебя, Игорюха, у меня и так голова болит. Вот лягу, отвернусь к стенке и не буду с тобой разговаривать, тогда узнаешь». Игорек, конечно, отстал. Но слова его Юльке запали в голову. В самом деле, можно ли увидеть не случившееся? И если перед ней сплошные ленты потоков, то что там в не случившемся будущем? Вопросов и впрямь оставалось множество. А в какой-нибудь другой поток она может попасть? А в поток, который опережает тот, в котором они сейчас? Тут у Юльки голова совсем пошла кругом, и она призвала Игорька обратно. И он, конечно, тотчас явился как верный рыцарь. Явился и принялся рассказывать дальше, что хотел, конечно, повидать и Петю, и Федора, и Ирину Ивановну с Константином Сергеевичем. Но поскольку она, Юлька, пребывала во сне и даже пиналась, не желая просыпаться, то оставлять ее одну было нельзя, и вот из-за этого... «То есть ты из-за меня письмо даже им не смог послать?» «Ну, не смог». «Так это ж не страшно, Юльк. Не последний раз мы там. Еще и пошлем, и увидимся». Юлька пожала плечами. Она как могла рассказала о случившемся, о том, как тяжело оказалось пробиваться сквозь пространство с таким грузом. И сумеет ли она это повторить? Может, лучше как встарь, машиной? «Машиной нельзя», — покачал головой Игорек. «Бажа объясняла. Они могут не выдержать с дедом». «А я? Если я не выдержу?» — в упор врубила Юлька. И осеклась. На пороге ее комнатки застыла Мария Владимировна собственной персоной. «Ты все верно говоришь, милая». Бабушка подошла, присела рядом на кровати. «Мы уж с дедом тут судили, рядили и впрямь. Куда это годится? Тебя эксплуатируем, словно кулаки какие, батрачку». «Права ты, Юленька, кругом права. Прости нас, дураков старых, прости, коль сможешь. Потеряли мы голову, да так хотелось в молодости оказаться, в том мире, что мы помним, хотя сами-то мы не помолодеем, нет». У Юльки защипало глаза. «Ба, да я ж не...» «Права ты, милая, нельзя тебя так гонять. В общем, пока что все экспедиции отменяются, тебе надо сил набраться. А нам понять, что же это такое было». Вновь потекли дни, до ужаса обыкновенные. Школа, вторая четверть, самая короткая. Полугодовые контрольные. Новый год приближался, зимние каникулы. Юлька, как ни странно, никогда их особенно не любила. На улице холодно, а сидеть в огромной коммуналке тоже мало радости. Для всяких там елок с непременным их раз, два, три, елочка, гори, она была уже слишком большой. Это для малышни несознательной. Профессор, однако, угрозу свою исполнил. Подал заявление об уходе с поста завлаба. Но тут в институт пришло откуда-то сверху очень грозное письмо, и директор с замом по науке чуть ли не на коленях умолили Николая Михайловича немного погодить с уходом. Все чего-то ждали. Точнее, ждали, когда она, Юлька, скажет, что пора.